Майкл оторвался от двигателя парализованной пятитонки и увидел, как Алиша во весь опор гонит коня по склону холма. Буквально через минуту она проскакала мимо него с криками. «Майор Грир! Майор Грир!» «В чем дело, черт возьми?» Рядом стоял Уилка и, разинув рот, наблюдал за бешеной скачкой. Следом за девушкой по склону спустился ее отряд. «Да делай сам!» Велел Майкл Уилка, а когда тот не отреагировал, вложил ему в руку гаечный ключ. «Давай, не тяни время, пора отсюда уезжать». Майкл зашагал по следам, которые оставил конь Алиши. С каждым ярдом усиливалось предчувствие. За холмом Лиш увидела нечто ужасное. Холли с Сарой выбрались из грузовика и тоже заспешили навстречу Гриру и Алише. Лиш, едва оказавшись на земле, махнула рукой в сторону холма, прочертила в воздухе большой полукруг и, сев на корточки, стала что-то рисовать на снегу. Майкл приблизился и теперь слышал разговор. «Какой еще легион?» – спросил Грир. «Они наверняка всю ночь шли. Следы совсем свежие». «Майор Грир», – начала Сара, но тот предостерегающе поднял руку. «Тише, мол, помолчи». «Какой еще легион, лейтенант Донадио?» «Легион, о котором вам рассказывал Питер. Он движется прямо к той горе». 64. Тео проснулся от ощущения, что падает, кубарем катится в мир людей. Открыл глаза и еще несколько минут пролежал неподвижно. Приснился ребенок. Подумал он и потянулся к Маусами. Вот она, рядышком, пошевелилась и подтянула колени к животу. Отсюда и странное ощущение. Ему приснился малыш. Он продрог, лоб блестел от пота. Неужели простуда? Чтобы победить простуду, нужно пропотеть. Всегда говорила учительница, да и мама тоже, гладя его пылающий лоб, когда он без сил лежал на кровати. С тех пор утекло столько воды, что жар и простуда превратились не просто в воспоминания, а в воспоминания о воспоминании. Он очень давно не болел и просто забыл, что при этом чувствуешь. Тео откинул одеяло и, встав, задрожал от холода. Испаряющийся пот лишил его драгоценного тепла. Надо же, заснул в рубашке, в которой целый день колол дрова во дворе. Зато теперь они готовы к зиме. Все закрыто, заперто, укупорено. Тео скинул промокшую от пота рубашку и достал из комода чистую. В сарае обнаружились ящики с одеждой, штаны, рубашки, носки, термобелье, свитера из материала со сложным названием, ощупью напоминающего хлопок. С некоторых даже магазинную упаковку не сняли. Кое-что повредили моли-мыши, но многое прекрасно сохранилось. Люди, закупившие эти вещи, явно запасались впрок. Тео взял ботинки, дробовик и спустился на первый этаж. Огонь в камине догорел, превратив дрова в пепел. Сколько времени Тео не знал, но чувствовал, близится рассвет. На ферме у них с Маус выработался определенный ритм. Едва стемнеет, ложились спать. Чуть рассветет, просыпались. Тео начал ощущать время по-иному, как нечто естественное, согласующееся с его биологическими часами, которые долгое время стояли, а теперь заработали. Отчасти это объяснялось отсутствием прожекторов. Отчасти атмосферой самого места. Маус прониклась ею еще в день первой рыбалки и, вернувшись с реки, заявила, что они здесь в безопасности. Тео обулся, снял с крючка толстый свитер, проверил, заряжен ли дробовик, и вышел на крыльцо. За холмами, опоясывающими долину на востоке, небо уже порозовело. Первую неделю, пока Маус спала, Тео все ночи сидел на крыльце, и на заре сердце каждый раз сжималось от боли и грусти. Он с детства боялся темноты, боялся того, что она таит, и никто, даже отец, не рассказал ему, как прекрасно ночное небо. Никто не объяснил, что, глядя на него, прикасаешься к вечности, чувствуешь себя большим и при этом крошечным. Забыв о холоде, Тео любовался звездами и полной грудью вдыхал студеный ночной воздух, мгновенно разгонявший остатки сна. Раз встал, нужно развести огонь, чтобы Маус не просыпалась в холодном доме. Тео спустился во двор. Несколько дней подряд он только и делал, что таскал из леса поваленные непогодой деревья и рубил дрова. Пила, которую он нашел, никуда не годилась. Зубцы изъела ржавчина. Зато топор оказался в самый раз. Теперь плоды его трудов аккуратным штабелем лежали и в амбаре, и под карнизом дома, заботливо укрытые брезентом. Высохшее за лето дерево наверняка будет хорошо гореть. Тео шагал к приоткрытой двери амбара и думал о людях с фотографий, которые нашел в первую неделю. Интересно, они были счастливы? Других фотографий не попалось, а посмотреть в машине он догадался лишь пару дней назад. Толком не понимая, что ищет, Тео несколько минут бездумно сидел на водительском сиденье, нажимал на кнопки и щелкал выключателями. Наконец открылся бардачок, где лежал целый ворох карт, а под ним кожаный бумажник, в одном из отделений которого хранилась карточка с надписью «Налоговый комитет Юты, транспортный отдел». Чуть ниже стояли имя и адрес: Дэвид Конрой, Мансард Плейс, дом 1634, город Прово, штат Юта. Вот кто эти люди. Семья Конрой. Объяснил он потом Маусами, показав карточку. Но почему амбарная дверь приоткрыта? Это он так оставил? Нет, Тео четко помнил, как закрывал ее накануне вечером. Тут из амбара донесся шорох. Тео застыл, приказав себе не паниковать, и обратился вслух. Тишина. Полная тишина. Неужели померещилось? По крайней мере, затаившийся в амбаре пока его не заметил. Тео понимал, если там вирусоноситель, у него всего один шанс, один выстрел. Может вернуться в дом и предупредить Маусами? Только куда им бежать? Где прятаться? Разумнее всего использовать элемент неожиданности, пока он еще есть. Затаив дыхание, Тео двинул вперед цевьё дробовика и услышал щелчок. Патрон вошел в патронник. Из амбара раздался глухой шум, а следом... Неужели зевок? Тео осторожно приблизил ствол к двери и открыл ее чуть шире. Тут из-за спины раздался шепот. «Тео, что ты делаешь?» Длинная белая сорочка, распущенные по плечам волосы. Маусами напоминала призрака, парящего в предрассветной мгле. «Назад, Маус, скорее в дом!» – хотел сказать Тео и уже открыл рот, как дверь распахнулась настежь, силой оттолкнув дробовик и незадачливого стрелка. Секунды позже грянул выстрел, и Тео швырнула назад. Из амбара во двор метнулась тень. «Не стреляй!» – закричала Маусами. «Собака! В амбаре сидела собака!» Пес замер совсем рядом с Маусами и поджал хвост. На густой серебристо-серой шерсти чернили крупные пятна. Пес словно кланялся Маус, смиренно наклонил голову и опустил уши. Казалось, он не знает, бежать или бросаться в атаку. «Маус, осторожно!» – шепнул Тео, которому совершенно не нравился сдавленный рык пса. «Он ничего мне не сделает. Правда, малыш?» Маус села на корточки и протянула псу руку. «На, мол, обнюхай». «Голодный, да. Вот и залез в амбар, чтобы чем-нибудь поживиться». К досаде Тео пес стоял между ним и Маус. Стрелять нельзя, даже если кусаться начнет. Решив использовать дробовик как дубинку, Тео неслышно шагнул вперед. «Опусти ружье», – велела Маусами. «Маус, послушай». «Тео, я серьезно». Маус ласково улыбнулась псу. «Иди сюда, малыш. Давай покажем этому парню, какой ты славный. Ну, обнюхай мамину руку». Пес сделал полшага вперед, попятился, затем все-таки шагнул к Маусами, уткнулся носом в протянутую руку, а потом на глазах у изумленного Тео начал лизать. В следующую секунду Маус уже сидела на земле, гладя голову и мохнатый загривок пса. «Вот видишь!» Засмеялась она, когда пес, дрожа от удовольствия, чихнул ей прямо в ухо. «Какой чудесный пес! Как тебя зовут, малыш? У тебя есть имя?» Тео сообразил, что до сих пор стоит занесенным над головой дробовиком и, смутившись, быстро его опустил. «Надеюсь, он на тебя не обиделся», – снисходительно кивнула Маусами. «Не обиделся? Правда, малыш?» Она погладила жесткую серую холку. «Надо же, одни ребра!» «Ну, как насчет завтрака?» Над холмами встало солнце. Наступило утро, которое послало им серого пса. «Конрой, проговорил Тео и встретил вопросительный взгляд Маус. Пес лизал ее ухо и до неприличия нежно терся о щеку. «Мы назовем его Конроем». Маусами звонко поцеловала пса в нос. «Ну, будешь Конроем? Согласен?» Она наклонила лохматую голову, заставив кивнуть, и радостно засмеялась. «Да, он согласен». Тео не хотел пускать Конроя в дом. «Только разве Маус переубедишь?» Едва открыли дверь, Конрой взлетел по ступенькам и по-хозяйски обошел комнаты, постукивая когтями по полу. На завтрак Маус поджарила ему рыбу с картошкой и в большой миске поставила под кухонный стол. Конрой уже устроился на диване, но едва миска опустилась на пол, как на крыльях прилетел на кухню и набросился на еду. Миску он вылизывал так, что она по полу ездила. Маус налила в другую миску воды и поставила рядом с первой. Конрой наелся, запил завтрак водой и со вздохом удовлетворения рухнул на диван. Откуда взялся серый пес Конрой? Вне всяких сомнений, кто-то о нем заботился. Худой, но не истощенный, весь в колтунах и репьях, но, похоже, здоровый. Тео не знал, что и думать. «Наполни ванну», – велела Маусами. «Раз Конрой любит сидеть на диване, нужно его выкупать». Тео вскипятил воду, а когда приготовил ванну, солнце было уже в зените. Зима стояла на пороге, но в полдень ласковое солнце позволяло ходить в одежде с коротким рукавом. Устроившись на бревне, Тео наблюдал, как Маус моет Конроя. «Надо же, драгоценное мыло не жалеет, не ленится репьи выдергивать». Пес особого восторга не испытывал. «Но кто затеял это мытье? Зачем?» читалось в его несчастных глазах. Когда Конроя полоснули, Тео вытащил его из ванны, а Маус снова села на корточки. Ей даже стоять с каждым днем становилось все труднее и завернула пса в одеяло. «Ну, не смотри так ревниво». «Кто ревниво смотрит?» – скинулся Тео. Однако Маус поймала его с поличным. Он действительно ревновал. Тем временем Конрой скинул одеяло и встряхнулся, обдав их фонтаном брызг. «Лучше привыкай», – посоветовала Маус. В самом деле, ребенок, что называется, готовился к выходу. Казалось, не только живот, а все тело Маус раздулось, набухло, выросло, как на дрожжах. Даже волосы пышнее стали. Вопреки ожиданиям Тео, на слабость она никогда не жаловалась. Глядя на Конроя, который, наконец, позволил вытереть себя одеялом, хотя необходимости уже не было, Тео неожиданно ощутил абсолютное, безоблачное счастье. В камере ему хотелось только умереть. Нет, это желание возникало и раньше. Как он понимал тех, кто отрешается от всего и чувствует непреодолимую, сильнее жажды и голода, тягу шагнуть в черную пустоту. Он не жил, а со стороны наблюдал за собственной жизнью. Он играл роль Тео Джексона. Никто не подозревал, что полшага в пустоту он уже сделал. Непробиваемая, необъяснимая отрешенность сбивала с толку всех, даже Питера. Чем ближе он подбирался к незримой грани, тем проще было притворяться, а под конец притворство стало его сущностью. В памятный вечер на крыльце щитовой, когда Майкл объявил, что аккумуляторы разрушаются, Тео едва не вздохнул с облегчением. Слава Богу, скорое притворство не понадобится. А что сейчас? Сейчас Тео словно подменили. Жизнь заиграла яркими красками. Какое там? Он будто родился заново. На закате они пошли спать. Конрой залег у изножья кровати, а Тео с Маус, как почти каждый вечер, занялись любовью. Малыш снова пинал обоих родителей. Бил ножкой так настойчиво, будто закодированное послание передавал. Первое время Тео это тревожило, но сейчас пинки и повороты воспринимались как часть процесса, такая же, как стоны Маусами и ритмичное движение их тел. Сегодня еще возня Конроя под кроватью прибавилась. «Вот она, благодать», – думал Тео, проваливаясь в объятия сна. «Это ферма, дарованная небесами благодать». Тут вспомнилась амбарная дверь. Накануне он не просто закрыл ее, а запер на крючок. В памяти сохранились малейшие детали – и скрип петель, и лязг опустившегося крючка. Но если это правда, как в амбар попал Конрой? Через секунду Тео уже натянул штаны и попытался одновременно надеть свитер и ботинки. Надо же, за целый день он не сделал главное. Ни разу в амбар не заглянул. «В чем дело?» – встревоженно спросила Маус. «Тео, что случилось?» Она села, натянув на грудь одеяло. Конрой, явно почувствовав их тревогу, вскочил и забегал вокруг кровати, стуча когтями по полу. Тео схватил дробовик. «Никуда отсюда не выходи!» – велел он Маусами. Хотелось оставить с ней Конроя, но пес явно решил иначе. Стоило распахнуть дверь, Конрой пулей вылетел во двор. Во второй раз за сутки Тео крался к амбару с дробовиком на плече. Дверь была приоткрыта. Именно так они оставили. Конрой забежал внутрь и растворился во мраке, а Тео бесшумно проник следом, готовый выстрелить в любую секунду. В темноте слышалось, как пес рыщет по амбару и обнюхивает пол. «Конрой!» – шепотом позвал Тео. «Что там такое?» Едва глаза привыкли к мраку, Тео увидел, что пес крутится у старого Вольва. Как хорошо, что пару дней назад он оставил у поленницы фонарь. Прижав дробовик к колену, Тео быстро нагнулся и поджег фитиль. Судя по шумной возне, Конрой что-то нашел. Консервная банка. Тео осторожно взял ее в руки. Края мятые. В этом месте банку вскрывали ножом. Стенки еще не высохли и пахли мясом. Тео поднял фонарь повыше и посветил на пол. На толстом слое пыли виднелись человеческие следы. В амбаре кто-то побывал. 65. Ее спас доктор. Доктор, которому, как надеялась Лейси, она впоследствии помогла залечить душевные раны. Как странно повлияло время на воспоминания о событиях той далекой ночи. Крик, дым, стоны умирающих, голоса мертвых, бесконечный мрак, расправляющий над землей свои черные крылья. Порой воспоминания были четкими, словно прошли дни, а не десятилетия. А порой чувства и образы казались мелкими и ничтожными соломинками в бурном потоке времени, который нес ее из года в год. Лейси помнила Картера. Картер появился, когда она бежала от машины Олгоста, крича и размахивая руками. Картер ответил на ее зов и спикировал на асфальт, словно большая печальная птица. «Я – Картер». Он сильно отличался от других. Да, он превратился в монстра, но Лейси чувствовала. Новая ипостась ему претит, а собственные деяния вызывают отвращение. Вокруг воцарился хаос. Люди, судьбы которых были определены со дня рождения мира, носились мимо, кричали, стреляли, умирали. Только Лейси была уже далеко. Едва Картер приник к ее шее, их сердца забились в унисон, и Лейси заглянула ему в душу. Она ощутила его боль, одиночество, словно в книге прочла грустную историю его жизни. Кожа, облепленная грязью бесконечных скитаний, баул с лохмотьями под эстакадой, дорогая машина со сверкающей решеткой радиатора, голос женщины, зовущей не с дороги, а с другой стороны мира, шелковистость скошенной травы, свежесть чая, прохлада воды, руки Рэйчел Вуд, тянущие на глубину. Лейси погрузилась в его жизнь, несчастливую, ничтожную, нелюбимую, в отличие от женщины, дух, который поселился у него внутри. Теперь Лейси знала и это. Дыхание Картера обжигало, как огонь. Вот он впился в ее шею, и Лейси услышала собственный голос. «Благослови вас, Господь, мистер Картер. Да пребудет с вами его благодать». Потом Картер исчез, оставив ее окровавленную на земле. Слабость и дурнота не заставили себя ждать, и Лейси поняла. Неминуемое началось. Она закрыла глаза и стала молиться. Пусть Всевышний подаст знак. Знака не было. Совсем как много лет назад, когда она, совсем девочка, лежала в поле. Неужели Господь забыл о ней в этот страшный час? Едва забрезжил рассвет, из неподвижной тишины возникла фигура мужчины. Лейси слышала его шаги, вдыхала дымный запах его волос и кожи. Она попыталась заговорить, но не смогла. Мужчина тоже молчал, не назвав даже своего имени. Он бережно, как ребенка, поднял ее на руки и Лейси решила, что это Господь явился забрать ее на небеса. Глаза с поволокой, нимб темных волос, дикий и прекрасный, как и окладистая седая борода. Унес ее по дымящимся развалинам, а на щеках блестели слезы. «Слезы Господа», – подумала Лейси и отчаянно захотела к ним прикоснуться. Она даже не предполагала, что Господь может лить слезы. Но он плакал постоянно и наплакаться не мог. Устала и умиротворенная, Лейси заснула. Что было дальше, не помнила. Открыв глаза, не почувствовала ни слабости, ни дурноты. Господь спас ее, а она поняла, как помочь Эми. Наконец поняла. «Лейси, прислушайся». Она обратилась вслух. Голоса. Подобно шороху ветра на воде и стуку крови в жилах, они звучали везде и повсюду. «Выслушай их, Лейси. Выслушай их всех». Вот чего так долго ждала сестра Лейси Антуанет Кудото. Спас ее не Господь, а смертный, добрый доктор, как она мысленно его называла, хотя по-настоящему его звали Джонасом. Джонас Лир был самым печальным человеком на свете. Они вместе построили на поляне дом, размером не больше хижин, которые она видела в юности, гуляя по пыльным дорогам и глинистым полям, но куда прочнее и надежнее. Лейси жила в нем и по сей день. Доктор упомянул, что однажды уже строил дом, точнее коттедж, на берегу озера в Мэне. Он не уточнил, что строил его с покойной женой Элизабет. Впрочем, в этом не было необходимости. Брошенный объект был настоящим подарком, который они с благодарностью приняли. Они разобрали обгоревшее шале на бревна, разыскали в казармах молотки и пилы, рубанки и ящики с гвоздями. Когда обнаружились мешки цемента и бетономешалка, они отлили сваи для фундамента и сложили из булыжников в печь. Целое лето они обдирали с казарм гонт, но плитка протекала так сильно, что в итоге пришлось сделать крышу из глины и соломы. Чего на объекте хватало, так это оружие самого разного вида и назначения. От такого количества быстро не избавишься. Какое-то время они с доктором занимались исключительно разборкой оружия. В результате получилась целая гора блестящих металлических деталей, гайки, болтов, которые даже закапывать не стоило. Доктор покинул ее лишь раз на третье лето, когда отправился искать семена. Он взял единственную неразобранную винтовку, еду и канистру топлива для пикапа, на котором собрался ехать. Обещал вернуться через 3 дня, но минуло 2 недели, прежде чем Лейси услышала гул мотора. Из кабины доктор выбрался с таким отчаянием на лице, что Лейси поняла. Он вернулся только потому, что дал слово. По признанию самого доктора, окончательное решение он принял, когда добрался до Гранд-Джанкшен. Он и про семена не забыл. В тот вечер он затопил печь и, отрешившись от всего вокруг, смотрел на пламя. Ни в чьих глазах Лейси не видела столько боли и тоски. Она понимала, такому горю не поможешь. Но подошла к нему и сказала, «Отныне им нужно жить, как муж и жена, абсолютно во всех отношениях». Лейси считала, что любовь сродни великодушию. Разве трудно подарить ее человеку? Она сделала подарок и поняла, что именно любовь искала всю жизнь. Именно к ней шла с детства по бескрайним полям и дорогам. Долгие годы Лейси любила Джонаса и душой, и телом, которое совершенно не менялось со временем. А он любил ее. Каждый из них был по-своему счастлив, пока к Джонасу не подкралась смерть. Она подбиралась незаметно и, разрушая клетку за клеткой, протягивала ледяные щупальца все дальше и глубже. Сперва забрала глаза и волосы, потом кожу и зубы. И, наконец, ноги, сердце и легкие. Лесе тоже хотелось умереть, чтобы отправиться в последний путь вместе с Джонасом. Однажды утром Лейси работала в саду и вдруг почувствовала. Джонас пропал. В доме его не было, и Лейси побежала в лес. «Джонас! Джонас!» – кричала она. Стояло лето, и солнечные лучи храбро пробивались сквозь зеленое кружево листвы. Джонас выбрал место, где деревья расступились и не заслоняли ни бездонную синеву неба, ни лежащую внизу долину, ни горы, которые тянулись за ней до самого горизонта. Седой, болезненно хрупкий Джонас из последних сил налегал на лопату. «Зачем тебе яма?» – – спросила Лейси. «Это моя могила», – ответил он. «Вырою заранее, и тебе будет проще. Когда же этим заниматься, если не летом?» Джонас рыл могилу до самого вечера, то и дело останавливаясь, чтобы отдышаться. Лейси наблюдала со стороны. Ее помощь он категорически отверг. Выкопав аккуратный прямоугольник, Джонас вернулся в дом, где они прожили столько лет. Лег на кровать, которую собственноручно сделал из тяжелых бревен и прочной веревки, и к утру умер. Когда это случилось? Лейси задумалась. Эми и молодой человек, Питер, не сводили с нее глаз. Странно по прошествии стольких лет рассказывать о той страшной ночи, о Джонасе и всем, что здесь произошло. Лейси подбросила в печь полено и поставила на решетку котелок. По двум маленьким разделенным занавеской комнатам с низким потолком разливались тепло и чарующий аромат леса. 54 года назад, ответила она на собственный вопрос и уже про себя повторила. 54 года назад Джонас оставил меня одну. В котелке томилось рагу из угодившего в капкан опоссума овощей и корнеплодов, которые она запасла на зиму. На полках ждали весны семена, потомки привезенных Джонасом из поездки в Гранд-Джанкшн. Лейси каждый год сажала картошку, помидоры, лук, тыкву, кабачки, репу и салат. Много ли ей нужно? Холод она не чувствовала и порой по несколько дней, а то и недель, почти не прикасалась к еде. Питер наверняка голоден. Помешивая рагу, думала Лейси. Она представляла его именно таким. Молодым, сильным, с волевым лицом. Хотя ожидала, что он окажется выше. Почему Питер хмурится? «Вы 50 лет одна живете?» «Ну, это не так уж много», – пожала плечами Лейси. «Радиомаяк тоже вы поставили?» О радиомаяке Лейси почти забыла, а Питер напомнил. «Конечно, как же иначе?» «Нет, маяк поставил доктор». Как же она соскучилась по нему, как стосковалась. Лейси даже взгляд отвела. Решив, что мешать достаточно, она вытерла руки и достала миски. Он вечно с техникой возился. «Ну, еще наговоримся, а сейчас за еду». Лейси разложила рагу по мискам. Питер, к ее радости, уплетал за обе щеки. А вот Эми лишь делала вид, что ест. Сама Лейси уже забыла, что такое аппетит и чувство голода. «Неплохо бы поесть». Время от времени напоминало сознание, словно речь шла не о естественной потребности, а о погоде. И Лейси принималась за еду. Да чего приятно наблюдать за Питером. За окном царила ночь. Лейси не знала, доживет ли до следующей. Скоро, очень скоро она будет свободна. После ужина она направилась в спальню, крошечную комнатушку, где уместились лишь сделанная Джонасом кровать и комод, в котором Лейси держала самое необходимое. Ящики хранились под кроватью. Питер застыл у занавески, глядя, как Лейси их выдвигает. «Ящики армейские», – подумал он. «Наверняка для винтовок предназначались». Эми стояла за его спиной и с любопытством наблюдала за Лейси. «Помоги перенести их на кухню», – попросила Лейси Питера. «Сколько лет она ждала этого момента?» Питер поставил ящики у стола, и Лейси села на корточки, чтобы открыть первый, предназначавшийся специально для Эми. Внутри лежал розовый рюкзачок с крутыми девчонками. Эми носила его, когда впервые появилась в монастыре. «Узнаешь?» – лукаво спросила Лейси, выкладывая рюкзачок на стол. «Он твой». Целую минуту Эми апатично смотрела на рюкзачок, затем с необыкновенной осторожностью открыла замок и стала вынимать содержимое. Вот зубная щетка, вот истончившаяся от времени футболка с блестящей надписью «Шпилька», вот заношенные джинсы. Последним она вытащила вельветового кролика в голубой куртке. Высохший вельвет крошился, на месте одного уха торчала проволока. «Футболку купила сестра Клэр», – напомнила Лейси. «Сестре Арнет такая бы точно не понравилась». Эми отодвинула вещи в сторону и, взяв кролика, вглядывалась в его бурую мордочку. «Твои сестры только не настоящие», – вспомнила Эми. «Правильно, милая». Лейси опустилась на стул рядом с девочкой. «Именно так я тебе сказала. Мы сестры по духу, сестры в глазах Господа». Бездумно гладя кролика, Эми потупилась. Он принес мне его в том страшном изоляторе. Помню его голос. Он просил меня проснуться, а я даже ответить не могла. «Эми, о ком ты?» – спросила Лейси. «Олгост», – медленно проговорила девочка, погрузившись в воспоминания. «Он рассказывал мне про Еву». «Про Еву?» «Ева умерла. Олгост был готов отдать ей свое сердце». Эми пристально взглянула на Лейси. «Теперь вспоминаю, что ты там тоже была». «Да, была. И еще один мужчина помоложе». «Правильно», – кивнула Лейси. «Его звали агент Дойл». «Дойл мне не нравился», – нахмурилась Эми. «Он думал иначе, но ошибался». Эми закрыла глаза, снова предаваясь воспоминаниям. «Мы сели в машину, поехали, потом вдруг остановились». Девочка открыла глаза. «У тебя текла кровь. Почему?» «Кровь текла?» Лейси почти забыла. По сравнению со всем остальным, это такая мелочь. «Если честно, милая, я и сама не помню. Наверное, солдаты ранили». «А из машины ты зачем вылезла?» «Чтобы тебя дождаться. Должен же был кто-то ждать здесь твоего возвращения». Возникла пауза. Девочка ни на секунду не выпускала кролика из рук, словно он был волшебным талисманом. «Они такие грустные, а сны видят страшные-пристрашные. Я постоянно слышу их голоса». «Милая, что ты слышишь?» «Кто я? Кто я? Кто я?» Они спрашивают снова и снова, а я не могу ответить. Осторожно коснувшись подбородка девочки, Лесси заглянула ей в глаза и увидела слезы. «Сможешь, милая, сможешь. Всему свое время. Лейси, они умирают. Умирают и не могут остановиться. Почему они не могут?» «Они ждут тебя, Эми. Ждут, когда ты их спасешь». Лейси еще долго смотрела девочке в глаза. Она видела, нет, чувствовала ее боль и одиночество, но куда острее Лейси чувствовала ее мужество и отвагу. Лейси повернулась к Питеру. В отличие от Олгоста, Эми он не любил. Он любил ту, которую сумел оставить. Однако именно Питер явился на сигнал маяка. Питер привел Эми. Значит, он и поможет ей исполнить миссию. Пора открывать второй ящик. В нем лежали папки из потемневшего картона, от которых даже сейчас, по прошествии стольких лет, пахло дымом. Доктор вытащил их из шале вместе с рюкзачком Эми, когда пожар перекинулся на подземные уровни. «Кто-то должен узнать правду», – сказал он. Лесси вытащила первую папку и положила на стол перед Питером. На ярлыке было написано «Приказ 13292 СС ОФ». «Строго конфиденциально, для ознакомления». «Брэдфорду Джей Олгосту. Досье поступившего. Субъект 1. Джайлз Джей Бэбкок». «Пора тебе узнать, как создавался этот мир», сказала Лейси Питеру и открыла папку. 66. Пять всадников с Алишей во главе скакали навстречу закату. Казалось, по снегу прошла смерть рука об руку с разрушением. Сугробы истоптаны, ветки переломаны, на земле обломки, осколки, ошметки. С каждой мили следов становилось все больше, словно черная воля созывала вирусоносителей из ледяной глуши, веля занять место в легионе. Там, где незадачливая белка, кролик или олень встретили свою смерть, на снегу мелькала кровь. Следы оставили менее 12 часов назад. Где-то впереди, под сенью скал или даже под снегом, многотысячная армия вирусоносителей дожидалась темноты. Ближе к вечеру пришлось решать. Либо они и дальше пойдут по следу легиона, кратчайшему пути не только в горы, но и в лапы голодных пикировщиков, либо подберутся к ним с запада. Пока Грир и Алиша совещались, Холлис, Сара и Майкл ждали неподалеку, застегнув куртки до самого подбородка. Воздух был не холодным, а обжигающе ледяным. В мертвенной тишине любой звук звучал неестественно громко, шорох ветра напоминал треск помех. «Сворачиваем на север», – объявила Алиша. Отправиться в погоню за легионом друзья решили, не сговариваясь, и удивились лишь тому, что с ними поехал Грир. Когда они вчетвером седлали коней, Он присоединился к ним, объявив, что передал командование Юстасу. «За главного теперь Грир», – подумал Майкл, но едва поднялись на холм, тот сказал. «Лейтенант Донадио, это ваш рейд. Надеюсь, всем все ясно?» Больше этот вопрос не обсуждали. Ближе к вечеру впереди зажурчала река. Из леса они попали на южный берег и свернули на запад. В сгущающейся тьме река стала единственным ориентиром. Ехали теперь гуськом, первый Алиша, последним Грир. Время от времени кони спотыкались, или Алиша жестом приказывала остановиться, вглядывалась во мрак и вслушивалась в тишину. Никто не говорил ни слова, в небе даже луна не светила. Когда над холмами поднялся месяц, они увидели долину. На востоке к звездному небу тянулась громада гор, впереди маячило мрачное черное сооружение. Мост на бетонных быках изгибался через закованную льдом реку. Алиша спешилась и села на корточки. «Две дорожки следов», – объявила она и махнула ружьем. «Ведут с другого берега. Эти двое сюда через мост перебрались». Они двинулись вверх по склону и вскоре нашли коня. «Мой», – коротко кивнув, сказал Грир и добавил, что именно на нем уехали Питер с Эми. На шее Воронова зияла рваная рана, неподвижное тело будто съежилось. Конь наверняка отыскал отмель и перешел реку вброд. Судя по отпечаткам копыт, он, насмерть перепуганный, прискакал с запада. «Еще теплый», – опустившись на колени, сказала Сара. Друзья молчали. На востоке начало светлеть небо. Занималась заря. 67. Они были преступниками. Потирая уставшие глаза, Питер отложил последнюю папку. Ночь заканчивалась. Эми давно заснула на кровати, свернувшись калачиком под одеялом. Лэйси принесла с кухни стул и села рядом с ней. Питер изучал документы, доставая из ящика одну папку за другой, и время от времени слышал, как девочка бормочет во сне. После того, как Эми ушла спать, Лэйси немного посидела с Питером, помогая не утонуть в море новой, совершенно непонятной информации. Все материалы относились к миру, о котором он знал только понаслышке и не имел собственного мнения. Однако благодаря подсказкам Лэйси он связал факты воедино. В папках лежали и фотографии, побитые жизнью, отверженные. Иначе про изображенных на них мужчин не скажешь. Лица дутловатые, глаза пустые, апатичные. Почти у каждого было по табличке, у кого в руках, у кого на шее. «Управление уголовной юстиции штата Техас», – прочел Питер на одной. «Управление исправительных учреждений штата Луизиана» – на второй. По сути, менялись лишь названия штатов – Кентукки, Флорида, Вайоминг, Делавэр. У кого-то на табличке и слов не было, только цифры. У парочки не было самих табличек. Черные, белые, тщедушные, здоровенные. Тупой, лишенный надежды взгляд делал этих мужчин похожими, как братья. Питер еще раз пролистал папки. Субъект 12. Картер Энтони Эль. Дата рождения 12 сентября 1985 года. Место рождения Бэйтаун, Техас. Приговорен к смертной казни за особо тяжкое убийство, совершенное в округе Харрис, Техас, в 2013 году. Субъект 11. Рейнхард Уильямс Джей. Дата рождения 9 апреля 1987 года. Место рождения Джефферсон-Сити, Миссури. Приговорен к смертной казни за тройное убийство и изнасилование при отягчающих обстоятельствах, совершенное в Майами, округ Дейд, Флорида, в 2012 году. Субъект 10. Мартинес Хулио Эй. Дата рождения 13 мая 1991 года. Место рождения Эль-Пасо, Техас. Приговорен к смертной казни за тяжкое убийство служащего полиции, совершенное в округе Олбани, Вайоминг, в 2011 году. Субъект 9. Лэмбрайт Хорас Ди. Дата рождения 19 октября 1992 года. Место рождения Аглала, Южная Дакота. Приговорен к смертной казни за двойное убийство и изнасилование при отягчающих обстоятельствах, совершенное в округе Марикопа, Аризона, в 2014 году. Субъект 8. Эклс Мартин С. Дата рождения 15 июня 1984 года. Место рождения Эверетт, Вашингтон. Приговорен к смертной казни за тяжкое убийство и вооруженное ограбление, совершенное в приходе Камерон, Луизиана, в 2012 году. Субъект 7. Соса. Руперт Джей. Дата рождения 22 августа 1989 года. Место рождения – Талса, Оклахома. Приговорен к смертной казни за нарушение правил дорожного движения с порочным безразличием к человеческой жизни, повлекшая смерть потерпевшего, совершенная в округе Лейк, Индиана, в 2009 году. Субъект 6. Уинстон Дэвид Ди. Дата рождения 1 апреля 1994 года. Место рождения – Блумингтон, Миннесота. Приговорен к смертной казни за тяжкое убийство и тройное изнасилование при отягчающих обстоятельствах, совершенное в округе Ньюкасл, Делавэр, в 2014 году. Субъект 5. Тарел Тадеуш Р. Дата рождения 26 декабря 1990 года. Место рождения Новый Орлеан, Луизиана. Приговорен к смертной казни за убийство сотрудника Департамента национальной безопасности, совершенное в особой жилой зоне Нового Орлеана в 2014 году. Субъект 4. Бафс Джон Ти. Дата рождения 12 февраля 1992 года. Место рождения Орландо, Флорида. Приговорен к смертной казни за особо тяжкое убийство и за умышленное убийство с порочным безразличием к человеческой жизни, совершенное в округе Паско, Флорида, в 2010 году. Субъект 3. Чавес Виктор И. Дата рождения 5 июля 1995 года. Место рождения Ниагара Фоллс, Нью-Йорк. Приговорен к смертной казни за особо тяжкое убийство и двойное изнасилование несовершеннолетних, совершенное в округе Элко, Невада, в 2012 году. Субъект 2. Моррисон Джозеф Ди. Дата рождения 9 января 1992 года. Место рождения Блэк Крик, Висконсин. Приговорен к смерти за тяжкое убийство, совершенное в округе Льюис, Кентукки, в 2013 году. Субъект 1. Бэбкок Джайлс Джей. Дата рождения 29 октября 1994 года. Место рождения Дезерт Уэллс, Невада. Приговорен к смерти за тяжкое убийство, совершенное в округе Най, Невада, в 2013 году. Бэбкок, подумал Питер. Дезерт Уэллс. Воистину, они всегда возвращаются домой. Папка Эми была куда тоньше остальных. Субъект 13. Эми Б.Ф., гласил ярлычок. Монастырь сестер Милосердия, Мемфис, Теннесси. На первой странице указывались рост, вес, цвет волос. Далее шла цепочка цифр и букв, наверняка обозначавшая параметры состояния организма, вроде тех, что Майкл обнаружил в схеме памяти, извлеченной из шейки Эми. К досье приложили фотографию девочки лет 5-6, как и предполагал Майкл. Худенькая, одни локти и коленки, с длинными темными волосами, обрамляющими бледное лицо, она сидела на деревянном стуле. Фотографии знакомых Питеру прежде не попадались. И то, что на снимке девочка, спящая в соседней комнате, уложилось в сознание не сразу. Однако сомнений не возникало. У худосочной малышки с фотографии были глаза Эми. «Убедился?» – спрашивали глаза. «А какой ты меня представлял?» Папку Олгоста Брэдфорда Джей Питер изучил предпоследний. Фотография отсутствовала. Однако ржавое пятно наверху первой страницы красноречиво свидетельствовало. Когда-то ее прикрепляли сюда скрепкой. Даже без фотографии Питер представлял себе человека, который, по словам Лейси, доставил на объект каждого из дюжины Эми в придачу. Высокий, крепко сбитый, сидеющими волосами, глубоко посаженными глазами и крупными, в самый раз для физической работы, руками. Лицо доброе, но за маской спокойствия скрыта боль. В папке упоминалось, что Олгост был женат и имел дочь по имени Ева, которая, судя по всему, умерла в младенчестве. Не поэтому ли Олгост в итоге решил помочь Эми? Интуиция подсказывала Питеру, что да. Самое интересное Питер узнал из последней папки. Именно в ней хранился отчет некоего Колла о работе доктора Джонаса Лира и проекте Ной, предоставленный полковнику Сайксу из Управления по специальным видам оружия, а также приказ о транспортировке 12 испытуемых из Телурида, Колорадо, в пустыню Уайт-Сэндс, Нью-Мексико для военно-полевых учений, изданный 5 годами позже. Далеко не сразу Питер разобрал или почти разобрал, что к чему. К счастью, он четко представлял, что такое военно-полевые учения. «Мы столько лет ждали возвращения армии, а оказывается, армия все и замутила», – с досадой подумал Питер. Когда Питер отложил последнюю папку, Лэйси отодвинула занавеску, развела огонь в печи и села напротив. «Вижу, ты все прочитал», – проговорила она. «Получается, это сделал ваш доктор?» – уточнил Питер, показав на гору документов. «Да», – кивнула Лэйси. «Разумеется, у него были помощники, но в основном он. А он когда-нибудь объяснял, почему?» Поленья зашипели и занялись, наполняя комнату светом. «Наверное, потому что мог. Именно по этой причине совершается большая часть поступков. Джонас был хорошим человеком, а наперекосяк все пошло не по его вине. Хотя сам он так не считал. Сколько раз я говорила ему. Думаешь, смертному под силу изменить мир? Разумеется, нет. Но он не верил». Лэйси кивнула в сторону папок. «Джонас ведь тебе их оставил». «Мне? Как он мог оставить их мне?» «Он оставил их тому, кто приведет Эми. Хотел, чтобы вы узнали, что здесь случилось». Питер подавленно молчал. В одном Алиша не ошиблась. С тех пор, как покинул инкубатор, он мечтал понять, почему мир именно такой. Теперь понял. Только легче, увы, никому не стало. «По-вашему, она что-нибудь помнит?» – спросил Питер, взяв со стола плюшевого кролика Эми. «Ты о том, что с ней сделали?» «Не знаю. Вероятно, да». «Нет, я имел в виду другое. Она помнит, как была девочкой». Питер замялся, подбирая нужные слова. «Как человеком была?» «Эми до сих пор человек». Питер ждал какого-то пояснения, но, не дождавшись, отложил кролика в сторону. «Ну и каково жить вечно?» – полюбопытствовал он. «Вряд ли я буду жить вечно», – неожиданно засмеялась Лэйси. «Но ведь вас заразили вирусом. Вы такая же, как Эми». «Питер, таких, как Эми, не существует». Лэйси пожала плечами. «Если ты имел в виду, как мне жилось после смерти Джонаса, отвечу. Страшно одиноко. Невероятно, непостижимо одиноко». «Вы по нему тоскуете?» – спросил Питер и тотчас об этом пожалел. По лицу Лэйси темной птицей скользнула грусть. «Простите, я не хотел». «Ничего, ничего. Столько воды утекло, что мне трудно о нем говорить. Да, я очень по нему тоскую. Наверное, здорово, когда кому-то не достает тебя так, как мне Джонаса». Они молча смотрели на красноватые отблески пламени. «Где сейчас Алиша?» – гадал Питер. «Чтобы она об этом подумала. Интересно, увижу ли я когда-нибудь ее или кого-то из наших?» «Лэйси, я не знаю». Неуверенно начал он. «Не знаю, что мне со всем этим делать». «Ты нашел то, что искал. Это уже немало. Но поверь, ты еще в самом начале пути». «А как насчет Эми?» «Что насчет Эми, Питер?» Он и сам не представлял, о чем спросил. Суть вопроса заключалась именно в этом. «Что с Эми? Как насчет нее?» «Я думал». Он вздохнул и посмотрел на занавеску, за которой спала девочка. «Сам не знаю, что я думал». «Думал, что сумеешь их одолеть? Что здесь выяснишь, как это сделать?» «Да». Питер взглянул ей прямо в глаза. «Именно об этом я думал, но понял только сейчас». Лэйси рассматривала его, но Питер не представлял, что она хочет увидеть. «Чума вампирья. Вопросы он задает бредовые и сам, несомненно, сбрендил». «Питер, ты слышал про Ноя? Я имею в виду не проект, а человека». «Боюсь, нет», – искренне ответил Питер. «История очень древняя, но абсолютно правдивая. Надеюсь, она тебе поможет». Лэйси привстала, ее лицо неожиданно просветлело. «Так вот, Давным-давно Бог попросил человека по имени Ной построить большой корабль. «Зачем мне строить корабль?» – спросил Ной. «Погода сегодня прекрасная, найду занятие поинтереснее». «Видишь ли, в этом мире развелось слишком много зла», – ответил Бог. «Я собираюсь наслать наводнение и затопить все живое. Но ты, Ной, человек праведный, поэтому если сделаешь, как велю, я спасу твою семью и попарю всех живых существ». «Знаешь, что сделал Ной?» «Построил корабль». «Конечно». Глаза Лейси расширились от возбуждения. «Но не сразу. Это в нашей истории самое интересное. Если бы Ной просто сделал, как велели, история вряд ли дошла бы до нас сквозь тысячелетия. Нет, Ной боялся, что над ним станут смеяться, что не будет никакого наводнения, и он окажется в дураках. Видишь ли, Господь испытывал его. Хотел понять, стоит ли спасать этот мир, справится ли Ной с заданием. Ной справился и построил корабль. Вскоре небеса действительно разверзлись и землю затопило. Много дней семья Ноя плавала по воде, не зная, куда податься. Неужели Бог забыл про нас? Недоумевал Ной. Разумеется, это было не так. Господь помнил и послал Ною голубя, который помог найти сушу. Так возродился наш мир. Лейси удовлетворенно хлопнула в ладоши. «Ну вот, надеюсь, ты понял». Питер не понял ровным счетом ничего. История напоминала сказки о говорящих животных, которые маленьким читала учительница в инкубаторе. Слушать приятно, мысли правильные, но уж слишком прямолинейные, если не сказать примитивные. В самый раз для маленьких. «Не веришь? Ничего страшного. Когда-нибудь поверишь». «Дело не в том, что я не верю», – пролепетал Питер. «Извините, только это лишь история, легенда». «Возможно», – пожала плечами Лейси. «А возможно, когда-нибудь эти самые слова будут говорить о тебе. Что на это скажешь?» Питер не знал. Было слишком поздно или наоборот, очень рано, ведь ночь почти кончилась. Надо же, столько всего узнал, а ясности не прибавилось. «Допустим, только допустим, если Ной – это я, то кто тогда Эми?» На лице Лейси отразилось искреннее изумление. Казалось, она вот-вот рассмеется. «Питер, ты меня удивляешь. Может, я рассказала не так?» «Нет, рассказали вы хорошо», – заверил Питер. «Я просто не разобрался». Лейси подалась вперед, и на ее губах снова расцвела странная, полная грусти и надежды улыбка. «Эми, это корабль, Питер. Ну и в ковчег». Питер обдумывал ее странный ответ, когда Лейси вздрогнула и встревоженно обвела глазами комнату. «В чем дело, Лейси?» Она выскочила из-за стола, словно и не слышала вопроса. «Я немного увлеклась. Скоро рассветет. Разбуди Эми и собери вещи». «Мы уходим?» Будить не понадобилось. Когда Питер поднялся, Эми с клокоченными от сна волосами уже стояла у колышущейся занавески. Судя по выражению лица, она чувствовала то, что так сильно встревожило Лейси. «Лейси», – начала девочка. «Уже знаю, он хочет добраться сюда до рассвета». Лейси взяла накидку и нетерпеливо взглянула на Питера. «Ну, скорее же». Умиротворение и спокойствие как не бывало. Теперь в доме царила чуть ли не паника, причину которой Питер постичь не мог. «Лейси, о ком вы? Кто сюда добирается?» Питер в отчаянии взглянул на Эми и вдруг догадался. «Бэбкок. К дому приближался Бэбкок. Скорее, Питер. Лейси, вы не понимаете». Питер чувствовал себя совершенно беспомощным, никчемным. Как дать отпор Бэбкоку, если нет даже ножа? «Мы безоружны, а я видел, на что способен Бэбкок». «Питер, на свете есть оружие посильнее винтовок и ножей». Отозвалась Лейси, в голосе которой не было ни капли страха, лишь спокойная уверенность в своих силах. «Пора тебе это увидеть». «Увидеть что?» «То, ради чего ты пришел. Переход». 68. Когда Лейси повела их в лес, еще не рассвело. Ледяной ветер среди деревьев выл, как голодный волк. Тени качались и дрожали в неровном свете ущербного месяца. Они поднялись на один гребень, потом еще на один. Здесь намело куда больше снега. Целые сугробы с плотным панцирем наста. Теперь путники брели по южному склону. Внизу журчала река. Сперва Питер почувствовал и лишь потом увидел. Вокруг пустота, подъем закончился. Земля могла исчезнуть из-под ног в любую секунду. Один неверный шаг, их проглотит темнота. Он машинально потянулся, чтобы взять Эми за руку, но девочки рядом не было. «Сюда», – объявила шедшая впереди Лейси. «Скорее, скорее!» Питер двинулся на ее голос. То, что он принял за обрыв, оказалось скалистым спуском, крутым, но вполне преодолимым. Эми уже спешила вниз по вьющейся тропке. Питер полной грудью вдохнул ледяной воздух, приказывая себе не бояться, и шагнул следом. Тропа обвивала горный склон и по мере снижения сужалась. Слева в лунном свете блестела обледеневшая скала, справа зияла пропасть. Эми и Лейси, две призрачные фигурки на самой границе его поля зрения, спускались на диво проворно. Куда ведет Лейси? О каком оружии она говорила? Внизу снова зажурчала река. Звезды на небе сияли ярко и пронзительно, как подсвеченные льдинки. Питер свернул за угол и замер. Эми и Лейси стояли у высокой, в человеческий рост, бреши. Что это? Пещера, туннель или разверстая пасть тьмы? Шаг, второй, третий, и Питер утонул во мраке. Теперь Лейси вела их к самому сердцу горы. Питер вдруг вспомнил про спички, лежащие в кармане куртки. Он остановился буквально на секунду, зажег спичку, онемевшие пальцы едва слушались, но пламя тотчас погасил сквозняк. «Скорее, Питер, скорее!» – подгоняла Лейси. Питер медленно двинулся вперед. Каждый шаг давался ценой огромных усилий. Вскоре кто-то крепко сжал его руку. «Эми!» «Стой!» Вокруг было темно, хоть глаз выколи. Несмотря на холод, Питер вспотел. «Где же Лейси?» Питер пытался сообразить, в какой стороне теперь вход, когда за спиной раздался лязг и шорох. Там открывали дверь. В следующую секунду вокруг стало светло. Они попали в длинный подземный туннель, освещенный люминесцентными лампами, которые жужжали под высоким потолком. Стены плющом обвивал гибкий металлический кабель. Лейси стояла у стены неподалеку от входа. Именно там находился щит с выключателем. «Откуда энергия поступает?» «От батарей. Доктор все мне показал и объяснил. Так долго батареи работать не могут». «Эти могут. Они совершенно другие». Лейси захлопнула тяжелую дверь. Доктор называл это пятым уровнем. «Идемте посмотрим». Коридор упирался в погруженный во тьму зал. Под ногами звучал глухой механический гул. Лейси нащупала выключатель. Вспыхнул свет. Петру показалось, что он попал в больницу. Отовсюду веяло запустением. От каталки, от длинного, заложенного пыльными инструментами стола, от горелок, мензурок, потускневших хромированных ванночек, шприцов в пластиковой упаковке и набора металлических зондов и скальпелей на испещренной ржавыми пятнами полоски ткани. В глубине зала таилась опутанная проводами батарея. «Если найдете ее, доставьте сюда». «Сюда, значит, на эту гору, в эту пещеру, в этот зал», – догадался Питер. «Что же здесь такое?» Лейси подошла к привинченному к стене стальному шкафчику с ручкой и клавишной панелью на дверце. Питер удивленно смотрел, как Лейси набирает длинную цепочку цифр и с лязгом поворачивает ручку. Сперва Питер решил, что ящик пуст, а потом на нижней полке заметил металлическую коробочку. Лейси проворно достала ее и вручила ему. Маленькая, поразительно легкая коробочка уместилась на ладони. Швов Питер не заметил, только кнопку, в самый раз для большого пальца. Стоило ее нажать, коробка распалась на две половинки. Внутри в пенопластовых гнездах стояли пузырьки с блестящей зеленоватой жидкостью. Питер насчитал 11. Два ряда по 6 пузырьков. Один отсек пустовал. «Это последняя мутация вируса», – объявила Лейси, полученная на основе крови Эми. Именно этот препарат ввел ей доктор. Вглядевшись в лицо Лейси, Питер все понял. Впрочем, он уже знал, что это правда. Более того, чувствовал. 12-й пузырек Лир использовал. Он вколол его содержимое вам. «Да, наверное», – кивнула Лейси. Питер захлопнул коробочку, обернул ее одеялом и спрятал в рюкзак. Туда же он положил несколько шприцов со стола. «Вот бы переждать здесь ночь, утром спуститься с горы, а дальше...» Дальше Питер не знал. «Сколько у нас времени?» – спросил он у Эми. «Немного», – покачала головой та. «Он уже близко». «Лейси, а он сможет сюда пробраться?» Ответа не последовало. «Лейси, надеюсь, что да». Маленький отряд ехал по полю высоко над рекой. Алиша, как всегда, ускакала в дозор. Следы Питера и Эми запорошила свежим снегом. «Когда же рассвет?» – недоумевал Майкл. «Вот уже несколько часов небо было не темным, а тускло-серым». «Где они, черт подери?» – не вытерпел Холлис. «Кого он имеет в виду? Питера с Эми или пикировщиков?» Майкл почти смирился с тем, что они здесь умрут, что живыми из этой ледяной пустоши не выберутся. Сара с Гриром молчали. Либо думали о том же самом, либо просто слишком замерзли, чтобы разговаривать. Пальцы окоченели. Теперь он и выстрелить не сможет, не то что винтовку перезарядить. Даже воды глотнуть не получилось. Во фляге звенел лед. В темноте зацокали копыта. Алиша скакала во весь опор. «Следы!» Натянув поводья, объявила она. «В заборе есть брешь». Она пришпорила коня и, никого не дожидаясь, поскакала обратно. Грир молча поехал следом, за ним остальные. Отряд снова углубился в лес. Алиша мчалась галопом, и Майкл старался не терять ее из вида. За его спиной Сара приникла к самой холке коня, чтобы не задевать заснеженные ветки. В верхушках деревьев кто-то двигался. Едва Майкл поднял голову, грянул выстрел. Дикая сила вырвала его из седла и швырнула через голову коня. Винтовка тотчас вылетела из рук. На миг он повис в воздухе. «Разве такое возможно?» – протестовал рассудок. Секундой позже Майкл рухнул на снег, и у него появились заботы поважнее. Например, конь скакал прямо на него. Майкл повернулся на бок и обхватил голову руками, словно это могло его спасти. Засвистел ветер. Испуганный конь перепрыгнул через него и снова застучал по насту копытами, одно из которых едва не снесло Майклу ухо. Потом все стихло. Куда подевался конь? А друзья где? Майкл встал на корточки и увидел пикировщика, вероятно, того самого, который выбил его из седла. Мерзкая тварь полягушачьей сидела неподалеку. Длинные руки по локоть зарылись в снег, озаряя его зеленовато-голубым сиянием. Со стороны казалось, вирусоноситель скрючился в маленькой лагуне. Облепившие мускулистую грудь снежинки тоже сияли, а по жуткому лицу бежали ручейки. «Это выстрелы?» «Да», — эхо разносило по горам выстрелы. Кто-то громко звал его по имени, только для Майкла звуки доносились, как с другой планеты. И звуки, и ночная мгла текли мимо его сознания. Все мысли были о пикировщике, из горла которого вырывался влажный булькающий клёкот. Пикировщик наклонил голову и лениво оскалился. В самом деле, куда ему спешить? В душе Майкла не осталось ни капли страха. Майкл Штепсель не боялся. Его переполняли усталость и раздражение, будто перед носом полдня жужжала назойливая муха. «Господи, как они надоели!» «Этих уродов 40 миллионов, но через пару секунд останется на одного меньше». В полный рост вирусоноситель выпрямился молниеносно, даром что сидел по лягушачьи. Майкл едва успел вытянуть руку с ножом и закрыть глаза. Вирусоноситель бросился на него и сбил с ног. Разлепив веки, Майкл увидел. Вирусоноситель навзничь лежит на снегу, а из груди торчит рукоять ножа. Ишь, руками молотит, за воздух хватается. Над телом пикировщика стояли двое – Питер и Эми. Откуда они взялись? Девчонка держала в руках облепленную снегом винтовку. «Это же моя!» – подумал Майкл. Вирусоноситель то ли зевнул, то ли застонал. И Эми, прижав ложе винтовки к плечу, опустила дуло в его разверстую пасть. «Прости», – шепнула она и нажала на спусковой крючок. Наконец Майкл поднялся на ноги. Пикировщик затих и больше не бился в агонии. На снегу краснели кровавые брызги. «Возьми». Эми отдала винтовку Питеру. «Эй, ты как?» – спросил Питер Майкла. Тот лишь теперь почувствовал, что дрожит. «Ну, пошли». За гребнем горы загремели выстрелы, и они пустились бегом. «Напрасно я так», – с досадой думала Лейси. «Напрасно дала Питеру и Эми надежду, что отправлюсь с ними. Напрасно установила таймер бомбы, подвела их к двери и сказала, чтобы вошли в туннель. Напрасно закрыла дверь и опустила засовы. Разумеется, она слышала, как они стучат, слышала звенящий голосок Эми. «Лейси! Лейси, не уходи!» «Бегите, он будет здесь с минуты на минуту!» «Лейси, пожалуйста!» «Помоги им! Им будет очень страшно! Они же не понимают, что к чему! Помоги им, Эми!» Все сотворенное на этой горе следовало уничтожить, как Бог уничтожил мир во времена Ноя, чтобы по водам поплыл ковчег, и мир возродился. Если Эми ковчег, она, Лейси, станет водами Господа. Какая ужасная вещь, бомба. Джонас говорил, маленькая, полкилотонны весом. Мол, ее взрыв ни один спутник не зарегистрирует. Но она сотрет с лица земли шале вместе со всеми подземными уровнями и их содержимым. Бомбу считали резервным предохраняющим устройством на случай, если вирусоносители вырвутся на свободу. Однако в тот страшный вечер надземные этажи обесточило, Сайкс исчез, вероятнее всего погиб, а Джонас не мог заставить себя взорвать шале, пока не вернулась Эми. Лейси склонилась над матовым, как вся военная техника, чемоданчиком. Джонас подробно объяснил каждый этап. Стоило нажать на маленькое углубление сбоку, появилась клавишная панель с крошечным, как раз для одного слова, монитором. «Элизабет» – набрала пароль Лейси. Монитор ожил. «Взвести?» «Да, нет». «Да», – нажала Лейси. «Время?» 5. После секундного колебания задала она. 5:00. «Сохранить?» «Да, нет». Лейси снова выбрала «да», и на мониторе отобразился циферблат, отсчитывающий минуты и секунды. 4:59, 4:58, 4:57. Лейси убрала панель и поднялась. «Быстрее! Нужно быстрее отсюда выбираться!» Лейси выпроводила Питера с Эми в коридор и заперлась изнутри. «Лейси, пожалуйста, я не знаю, что делать. Скажи мне, что делать!» «Ты все поймешь, Эми. Наступит время, и ты сама поймешь, как дать им свободу и помочь сделать последний переход». И вот она одна. Миссия почти выполнена. Убедившись, что Питер с Эми ушли, Лейси подняла засов и распахнула дверь. «Придите ко мне», – подумала она, набрала в грудь побольше воздуха и мысленно обратилась к Легиону. «Придите туда, где вы родились». Теперь оставалось только ждать. Что такое 5 минут после векового ожидания? Пустяк. Самый настоящий пустяк. Над горой занималась заря. Питер, Эми и Майкл поднялись на вершину горы. Именно там грохотали выстрелы. Чуть ниже притаился домик, у которого стояли испуганные кони. Сара и Алиша махали из-за приоткрытой двери. «Скорее, мол, скорее!» Вирусоносители буквально дышали в спину. Питер, Эми и Майкл пулей влетели в дом. Холли с Гриром тут же выволокли из-за занавески комод. «Они совсем близко», – пролепетал Майкл. Комодом приперли входную дверь. «Безнадега», – подумал Майкл. «Надолго ли их задержит комод? На секунду-другую?» «А с окнами что?» – спросила Алиша. «Их есть чем забаррикадировать?» Тяжеленный буфет сдвинуть не удалось. «Черт с ним!» Алиша махнула рукой, вытащила из-за пояса пистолет и вручила Майклу. «Грир, на вас с Холлисом окно спальни. Остальных распределим так. 2 к двери, по одному к каждому из окон. А ты, Штепсель, караулишь камин. Сперва пикировщики растерзают лошадей». Все разошлись по местам. «Вон они, вижу!» – закричал из спальни Холлис. Что-то случилось. Они должны были уже явиться. Лейси чувствовала их близость, неутолимый голод и вечный вопрос. «Кто я? Кто я? Кто я?» «Может, войти в туннель и позвать снова?» «Придите ко мне! Придите! Придите!» Лэйси быстро пробралась к началу туннеля. Брешь теперь напоминала овальный кусочек серого утра. Настоящие солнечные лучи попадут сюда не с востока, а с запада, отраженные от дальнюю сторону заледеневшей долины. Лэйси бесшумно выбралась из туннеля. Чуть ниже снег превратился в кашу. Там поднимались в гору вирусоносители. Многотысячный легион пополнялся все новыми душами. Они прошли мимо. Черное отчаяние охватило Лэйси. «Где вы?» – подумала она, а потом выкрикнула, услышав в собственном голосе злость. «Где вы?» – гулкое эхо разнесло вопрос по долине. «Где вы? Где вы? Где вы?» Лэйси ответила полная, абсолютная тишина, а потом из ледяного безмолвия донеслось. «Я здесь!» Вирусоносители одновременно налетели и на окна, и на дверь, поэтому бьющееся стекло зазвенело в унисон с треском древесины. Подпиравшего комод Питера швырнуло на Эми. Судя по грохоту выстрелов, в спальне бешено отстреливались Холлис и Грир. Стреляли все – Алиша, Сара, Майкл и даже Эми. «Отходите!» – велела Алиша. «Дверь вот-вот рухнет!» Питер схватил Эми за руку и потащил в спальню. Холлис палил из окна, а Грир с окровавленной головой лежал на полу у кровати. «Это стекло!» – заверил он, стараясь перекричать треск винтовки Холлиса. «Это просто стекло!» «Холлис, держись у окна!» Алиша выбросила пустую обойму, вставила новую и передернула затвор. «Спальня – наш последний рубеж. Всем приготовиться!» Жалобно скрипнув, входная дверь слетела с петель. Алиша, стоявшая ближе всех к занавеске, развернулась и открыла огонь. Одолел ее не первый, не второй и даже не третий пикировщик, а только четвертый. И то лишь потому, что обойма опустела. Впоследствии Питер вспоминал случившееся отдельными эпизодами. Стук гильз по деревянному полу, змейку порохового дыма, падение опустевшей обоймы, попытку Алиши вытащить новую, прыжок пикировщика сквозь изрешеченный занавес, безжалостную гладкость его лица, сверкание глаз и оскаленных зубов, запоздалый рывок Алишиной руки к ножу, падение пикировщика на безоружную жертву, клыки, вонзившиеся в нежную шею. Мерзкую тварь уничтожил Холлис. Едва вирусоноситель поднял голову, Холлис вогнал винтовку ему в пасть и выстрелил, размазав мозги по стене спальни. Питер схватил Алишу за плечи и оттащил от двери. Из раны ручьем текла темная кровь, впитываясь в ткань ее жилета. Кто-то отчаянно звал Алишу по имени. «Неужели это я?» – удивился Питер. «Впрочем, какая разница?» Он облокотился на стену, прижал Алишу к себе, машинально накрыв рану ладонью. А вдруг кровь остановится? Рядом у стены сидели Эми и Сара. Сквозь занавес прорвался еще один пикировщик. Питер нащупал пистолет и выстрелил. Первым патроном он не попал, зато вторым уложил вирусоносителя. Как странно дышит Алиша, словно давится воздухом. А сколько крови! Святые небеса! Сколько крови! Питер зажмурился и еще крепче прижал Алишу к себе. Лэйси обернулась и у самого входа в туннель увидела Бэбкока. Вот она, божья тварь, великая и ужасная. Страха Лэйси не чувствовала, лишь в очередной раз подивилась могуществу Господа. Надо же, сотворил существо, которому по силам уничтожить мир. Сияние существа было под стать его силе. Великое, ужасное. А еще священная, как свет ангелов. Дивясь ему, Лэйси с радостью поняла, что не ошибалась, что ее долгая миссия закончится именно так, как она предполагала. Началась эта миссия сырым весенним утром в Мемфисе, штат Теннесси, когда она открыла дверь монастыря сестер Милосердия и увидела девочку. «Видишь, Джонас, я была права. Все грехи отпущены, все потерянное вернется. Я иду к тебе. «Я уже почти с тобой», – подумала она и бросилась в туннель. «Приди ко мне! Приди ко мне! Приди ко мне!» Лэйси бежала со всех ног. Она бежала не по туннелю, затягивая в него Бэбкока. Нет, она в ипостаси испуганной малышки снова неслась по полю. Среди каменных стен она чувствовала сладковатый запах земли и ласковое прикосновение ночного ветерка. Она слышала крики сестер и голос мамы. «Бегите, девочки, бегите!» Она распахнула дверь и длинным, освещенным люминесцентными лампами коридором помчалась в зал, где ждали мензурки, батарея, каталка и прочие реликвии старого мира с его страшными нечеловеческими мечтами. Лэйси резко затормозила и повернулась лицом к двери. А вот и он. «Я Бэбкок, один из дюжины». «Я тоже одна из вас», – подумала сестра Лэйси. 0-0-0. Мелькнула на крошечном мониторе. Бомба взорвалась. Душа Лэйси воспарила к небесам. 69. Она Эми. Она будет жить вечно. Она одна из дюжины, но иная. Первая и последняя. Сестра нуля. Она девочка ниоткуда. Приблудшая, прожившая тысячу лет. Многоликая Эми. Девочка с тысячами душ. Она Эми. Она Эми. Она Эми. После гула, грохота, скрежета и дрожания пола под ногами первой поднялась именно она. Домик Лэйси колыхался и раскачивался, как утлая лочонка в бурном море, как цветок на ветру. Все кричали, вопили, жались к стенам, отчаянно пытались удержать равновесие. Потом все разом закончилось. Земля перестала колыхаться. В воздухе повисло исполинское облако пыли. Все чихали, кашляли, удивлялись, что выжили. Они выжили. Эми повела Питера и остальных мимо погибших вирусоносителей на озаренную лучами рассвета поляну. Там ждал легион. Теперь они не были легионом Бэбкока и его детьми. Они были везде и повсюду. Целое море лиц и глаз. Море потекло к Эми, и в тысячи тысяч душ она почувствовала пустоту. Сон Бэбкока исчез, на его месте остался обжигающий мучительный вопрос. «Кто я? Кто я? Кто я?» Тут Эми поняла. Она, наконец, поняла все. Теперь она узнала каждого из них. Лэйси не ошибалась. Она ковчег, несущий души зараженных. Она берегла и хранила души в ожидании сегодняшнего дня, дабы вернуть потерявшим то, что принадлежит им по праву. Их самость. Их глубинную сущность. Ведь без души не сделать последний переход. «Придите ко мне», — подумала она. «Придите ко мне, придите ко мне, придите ко мне!» И они пришли. Из-за деревьев, из-за заснеженных полей, из всех тайных берлог. Она плыла по их морю, гладила, ласкала, говорила то, что они так хотели узнать. «Ты, Смит. Ты, Тейт. Ты». «Дюпре, ты Эри, ты Рамос, ты Уорд, ты Чоу, ты Синг, ты Аткинсон, Джонсон, Монтефаско, Коун, Мури, Нгуен, Элберсон, Лазаро, Торрис, Райт, Уинберн, Пратт, Скаламонти, Мендоза, Форд, Чанг, Фрост, Ван Дайн, Карлин, Парк, Диего, Мерфи, Парсон, Ричини, О'Нил, Майерс, Запата, Янг, Шир, Танака, Ли, Уайт, Гупта, Сольник, Джессап, Райл, Николс, Махарана, Рейберн, Кеннеди, Мюллер, Дер, Голдман, Пули, Прайс, Кан, Кардел, Иванов, Симпсон, Вонг, Паламба, Кимп, Рау, Монтгомери, Бюссе, Митчелл, Уолш, Макенвой, Бодин, Ольсон, Яворский, Фергюсон, Зака, Спенсер, Рашер. Над горами поднималось ослепительно яркое солнце. «Придите!» – звала Эми. «Придите к свету и вспомните! Ты Кросс, ты Флорис, ты Хаскел, Васкис, Эндрюс, Маккол, Барбаш, Салливен, Шапира, Яблонский, Чой, Задер, Кларк, Хастон, Росси, Колхейн, Бакстер, Ньюис, Анастасиан, Кинг, Хигби, Дженсен, Ломбарда, Андерсон, Джеймс, Сасса, Линдквист, Мастерс, Хаким Зеда, Левандер, Худжимота, Мичи, Остер, Дути, Белл, Моралес, Ленца, Андреяхова, Откинс, Банила, Фиджеральд, Тинти, Асмундсон, Йелла, Дейли, Харпер, Брур, Кляйн, Уэдерал, Гриффин, Петрова, Кейтс, Хадат, Райли, Маклеуд, Вуд, Паттерсон. Теперь их грусть чувствовалась иначе. Через Эми сонмом пролетали воспоминания. Тысячи тысяч историй о любви и работе, родителях и детях, о долге, горе и радости. Воспоминания о мягкой постели и вкусной еде, о блаженстве и физической боли, о свежести листвы после летнего дождя, о ночах любви и ночах одиночества, о вечном поиске родственной души. Эми обходила лежащих на снегу. Они больше не были легионом. Они были там, где хотели. Они были снежными ангелами. «Вспоминайте», – просила она. «Вспоминайте!» «Я Флинн, я Гонзалес, Янг, Уэтсел, Армстронг, О'Брайен Ривз, Фараджан, Малруни, Чернецкий, Логан, Брейверман, Ливингстон, Мартин, Кампана, Кокс, Тори, Шварц, Тобин, Хехт, Стюарт, Льюис, Редвайн, Фо, Маркович, Тот, Маркуччи, Костин, Лейсетер, Салип, Хеннесси, Хастли, Мариудер, Леони, Баркли, Кирнан, Кэмпбелл, Ламас, Марион, Квонг, Каган, Глазнер, Дюбуа, Иган, Чандлер, Браунинг, Элленсвайк, Накамура, Джакома, Джонс, я. Остальное сделает солнце. Скоро они все умрут, потом станут пеплом, потом их развеет ветер. Одна за другой души покидали ковчег. Эми чувствовала, как они отделяются и уплывают прочь. Эми. Рядом стоял Питер. Сколько боли в его глазах, сколько страха. Она ему расскажет. Она расскажет ему о том, что ждет впереди, о долгом путешествии, которое им предстоит совершить вместе. Расскажет обо всем очень скоро, но не сейчас. «Вернись в дом, Питер», – проговорила Эми, забрала у него пистолет и бросила в снег. «Иди в дом и спаси ее». «Я смогу ее спасти», – Эми кивнула. «Иначе никак». Сара с Майклом положили Алишу на кровать и сняли окровавленный жилет. Алиша не открывала глаз, полупрозрачные веки дрожали. «Мне нужен перевязочный материал», – крикнула Сара. «Дайте что-нибудь, чем можно кровь остановить». Холлис разорвал простыни. Чистыми их не назвал бы никто, но ничего лучше не было. «Ее нужно связать», – проговорил Питер. «Питер, рана слишком глубокая», – безнадежно покачала головой Сара. «Какая разница? Холлис, дай мне нож». Питер показал остальным, что делать. Разорвал постельное белье Лейси на длинные полосы и скрутил в жгуты. Алишу крепко привязал к столбикам кровати за руки и за ноги. Кровотечение замедлялось. «Нехороший симптом. Нехороший», – испуганно твердила Сара. «А пульс у нее нитевидный, частый». «Если Алиша выживет, простынями ее не удержишь», – тихо сказал Грир. Питер никого не слушал. Он бросился в разрушенную гостиную и среди обломков мебели нашел свой рюкзак. К счастью, металлическая коробочка и шприцы оказались на месте. Осторожно и бережно Питер вытащил один пузырек и вручил Саре. «Вот, введи, Алиша». Девушка внимательно осмотрела пузырек. «Питер, я ведь даже не знаю, что это». «Препарат из крови Эми». Сара согласилась вколоть полпузырька. Остаток дня и всю следующую ночь провели в ожидании. Алиша погрузилась в полузабытье. Кожа стала сухой и горячей. Ранка на шее затянулась, превратившись в воспаленную ссадину. Время от времени Алиша открывала глаза и стонала, но по-настоящему проснуться не могла. Веки снова смыкались. Тела погибших пикировщиков вытащили из дома. Легион быстро превратился в серый пепел, который кружил в воздухе и, словно грязный снег, окутывал все вокруг. «К утру ветер разнесет его по склонам», – подумал Питер. Майкл с Холлисом заколотили окна, поставили дверь на петли, а как стемнело, растопили печь остатками комода. Сара зашила вспоротый лоб Грира и перевязала обрывком простыни. Спать решили по очереди, чтобы возле Алиши всегда дежурили двое. Питер заявил, что вообще не ляжет, но усталость взяла свое, и он уснул, свернувшись калачиком на полу возле кровати. К утру Алиша начала натягивать путы. Лицо мертвенно побледнело, лопнувшие глазные сосуды сделали веки малиновыми. «Сара, вколи ей еще полпузырька». «Питер, я понятия не имею, что ввожу», – запротестовала усталая, едва держащаяся на ногах Сара. «Вдруг этот препарат ее убивает?» «Сара, вкали!» Так Алиша ввели еще полпузырька. На улице снова повалил снег. Гриш с Холлисом отправились разведать обстановку и через час вернулись полузамерзшие. «Мороз, сильный мороз!» – восклицали они. «Еды здесь в обрез», – объявил Холлис, отозвав Питера в сторонку. Они с Гриром заглянули в буфет Лейси, и оказалось, что большинство банок разбиты. «Да, знаю. Еще один момент. Бомба, конечно, под землей взорвалась, но радиацию никто не отменял. Майкл говорит, грунтовые воды наверняка заражены, и здесь задерживаться не стоит. С другой стороны долины есть какое-то сооружение, похоже на мост, по которому можно двинуться на восток. А как насчет Лиш? Ее с места снимать нельзя. Просто боюсь, мы здесь застрянем. Тогда проблем не оберешься. Полуголодными нам сквозь метель не пробиться». Питер чувствовал, что Холлис абсолютно прав. «Хочешь сходить на разведку?» «Да, когда снегопад кончится». «Хорошо», — согласно кивнул Питер. «Возьми с собой Майкла». «А Грира нельзя?» «Гриру лучше остаться здесь». Понятливый Холлис сообразил, к чему клонит Питер. «Ладно», — отозвался он. За ночь буря стихла, к утру небо засияло холодной голубизной. Холлис с Майклом собрали снаряжение. Если повезет, к ночи они вернутся, но, возможно, разведка растянется на сутки. Выбежав на заснеженный двор, Сара обняла сперва Холлиса, потом Майкла. Грир с Эмми присматривали за Алишей. С тех пор, как ввели вторую дозу препарата, состояние Алиш стабилизировалось, но температура не спадала, а веки покраснели еще сильнее. «Ты это слишком не затягивай», – шепнул Холлис Питеру. «Ей бы этого не хотелось». Оставалось только ждать. Эми не отходила от Алиши ни на шаг. Что творится на их глазах, понимал каждый, да и не мудрено. Алиша снова начала биться, а когда в окна заглядывало солнце, вздрагивала. «Она борется», – объявила Эми, «но, кажется, проигрывает». К наступлению темноты Майкл с Холлисом не вернулись. Питер чувствовал себя совершенно беспомощным. «Почему лекарство не помогает? Лейси же помогло. Почему он не доктор и лишь догадывается, как действует препарат?» В одном он не сомневался. Вторая доза Алишу убьет. Питер физически ощущал, что Грир наблюдает за ним и ждет конкретных действий. А он не мог сделать ничего. Обессиленный и опустошенный, Питер заснул в кресле, уронив голову на грудь. Когда Сара растолкала его, за окном рассвело. Уже началось. Алиша дышала коротко и часто, тело напряглось, на скулах ходили желваки. Откуда-то изнутри вырвался низкий сдавленный стон. Буквально на секунду она затихла и расслабилась, потом все началось снова. «Питер». В изрешеченной занавеске стоял Грир с ножом в руках. «Пора». Питер встал между Гриром и кроватью, на которой лежала Алиша. «Нет». «Понимаю, это нелегко, но она солдат. Солдат экспедиционного батальона. Ей пора отправиться в последний путь». «Я имел в виду, это не ваша обязанность, а моя». Питер протянул руку. «Дайте мне нож, майор». Грир мешкал, буравя Питера испытывающим взглядом. «Джексон, вы не обязаны. Вы же не солдат». «Нет, обязан». В голосе Питера звучал не страх, а смирение и безысходность. «Я ей слово дал. Если кто имеет право взять на себя такую ответственность, то это я». Нож Грир отдал с явной неохотой. Знакомая рукоять, специфический баланс. «Это же мой нож», – подумал Питер. «Его я через Юстаса передал. Если позволите, я бы хотел остаться с ней наедине». Грир коротко кивнул, секундой позже хлопнула дверь. Питер шагнул к окну и оторвал доску. Комнату наполнил серый утренний свет. Алиша застонала и отвернула голову. «Грир прав», – сказал себе Питер. «У меня пара минут, не больше». Вспомнилось, что говорил перед смертью Манси. Драконова зараза одолевает быстро, и ему хотелось чувствовать, как она из него выходит. Питер сел на краешек кровати. Он собирался что-нибудь сказать, но нужных слов не подобрал, поэтому решил просто подумать об Алише. Он думал обо всех их делах, приключениях, разговорах, о том, что осталось невысказанным. Больше ничего не получалось. Он мог просидеть так час, день, год, столетие, только время неумолимо поджимало. Питер оседлал Алишу и, держа нож обеими руками, прижал лезвие к основанию ее грудины. Вот, сюда их учили стрелять. Жизнь раскололась пополам, на до и после того, что сейчас случится. Алиша напряглась и натянула путы. Руки Питера задрожали, глаза наполнились слезами. «Прости, Лиш, прости», – шепнул он, зажмурился, поднял нож и огромным усилием воли опустил. 70. Малыш решил появиться на свет весной. Несколько дней назад пришли схватки. Маус хлопотала на кухне, лежала в постели или наблюдала, как Тео работает во дворе. И вдруг чувствовала, грудь и живот сжимаются, да так, что дыхание перехватывает. «Началось?» – с тревогой спрашивал Тео. «Ребенок, да?» Маус на секунду отводила взгляд, словно прислушиваясь к едва уловимому звуку, а потом умиротворяюще улыбалась. «Успокойся, Тео. Видишь, ничего страшного. Это не настоящие схватки. Вот, уже прошло. Работай и ни о чем не беспокойся». На сей раз все оказалось серьезнее. Перевалило за полночь. Тео снился хороший мирный сон о поле, залитом солнечным светом. Вдруг он услышал, как Маус зовет его по имени. Маус в том сне тоже была, только почему-то пряталась, словно в игру играла. То она впереди, то сзади, то сбоку. «Тео!» Конрай тявкал, скулил, уносился вперед, потом в припрыжку возвращался, словно говоря: «Давай скорее! Где ты, Маус? Где ты, Маус? Где ты?» «Я мокрая. Я вся мокрая», – ответил голос Маусами. «Тео, проснись! У меня воды отошли!» Тео тотчас вскочил и засуетился, в темноте натягивая ботинки. Конрай тоже проснулся, завилял хвостом, а когда Тео нагнулся зажечь фонарь, лизнул его в щеку. «Уже утро?» – без слов спрашивал пес. «На прогулку пора». «Ох!» – стонала Маусами, втягивая воздух через рот. «Ох!» Она выгнулась дугой. Маус заранее объяснила, что делать и что приготовить. Простыни и полотенца, чтобы не испачкать кровать кровью. Нож и леску, чтобы перерезать и перевязать пуповину. Теплую воду, чтобы искупать новорожденного, и одеяло, чтобы его завернуть. «Никуда не уходи, я сейчас». «Чума вампирья, куда я пойду?» – простонала Маус. Живот снова схватило, и Маус, взяв Тео за руку, вцепилась в нее ногтями. «Черт подери!» – прохрипела она сквозь стиснутые от боли зубы. Секундой позже ее стошнило на пол. В спальне запахло рвотой. Конрай решил, что ему сделали сюрприз, и решительно двинулся к лужице, но Тео отогнал его и помог Маус слечь. «Что-то не так», – пролепетала она с побледневшим от страха лицом. «Такой боли быть не должно». «Маус, что мне делать?» «Понятия не имею». Тео кубарем скатился на первый этаж, Конрай помчался следом. «Малыш, вот-вот появится малыш. Почему он не сложил все нужное для родов в одно место? Собирался ведь?» В доме стоял лютый холод, огонь в камине давно потух, а младенцу нужно тепло. Тео загрузил в камин дрова и, сев на корточки, раздул тлеющие в зале угольки. Теперь на кухню, за ведром и тряпками. Эх, хотел же вскипятить воду, а теперь времени нет. «Тео, где ты?» Тео наполнил ведро, выбрал нож поострее и понес все в спальню. Маус сидела, прижавшись к спинке кровати. Длинные темные волосы рассыпались вокруг бледного от страха лица. «Прости, что пол испачкала», – пролепетала она. «Больше схваток не было». Маус покачала головой. Конрай снова подскочил к интересующей его лужице. Тео отогнал пса и, набрав легкие побольше воздуха, вытер пол. Абсурд какой-то. Маус вот-вот родит, а он морщится от запаха рвоты. «Ох!» – застонала Маус. «Ох!» Тео и выпрямиться не успел, как снова начались схватки. Маус резко согнула ноги, подтянув пятки к ягодицам. По щекам текли слезы. «Больно! Больно!» – заплакала она и повернулась на бок. «Нажми на спину!» Про такое она не говорила. «Куда нажимать? На какое место?» «Куда угодно!» – крикнула Маус, зарывшись лицом в подушку. Тео неуверенно нажал. «Ниже, ради всего святого! Ниже!» Тео уперся кулаками в спину Маус и почувствовал, как она сопротивляется. 10, 20, 30. Беззвучно отсчитывал секунды Тео. «Он идет ножками вперед!» – прохрипела Маус. «Головкой в позвоночник упирается. Мне пока нельзя тужиться. Не позволяй мне тужиться!» Маус встала на четвереньки. Просторная футболка, которую она надела на ночь, промокла насквозь и источала сладковатый, как у свежескошенной травы, запах. Тео невольно вспомнился сон и прогулка по залитому солнцем полю. Живот снова схватило, Маус застонала и уперлась лбом в матрас. «Господи, Тео, не стой, как столб!» Тео присел на краешек кровати, уперся кулаками в позвоночник Маус и нажал. И так часами. Сильные схватки продолжались целый день. Тео жал на позвоночник Маус, пока не онемели руки и не заболели плечи. Только разве эти неудобства сравнятся с мучениями Маус? Он отходил от нее лишь дважды. Позвать домой Конрея и вечером, когда пес заскулил у двери, снова выпустить его во двор. Каждый раз, поднимаясь по лестнице, он слышал жалобные стоны Маусами. «Неужели роды всегда такие мучительные?» – спрашивал себя Тео. «Когда закончится этот ужас? Вдруг у Маус не хватит сил тужиться?» Между схватками Маус проваливалась в полузабытье. Тео чувствовал, она не спит, а готовится к очередному приступу боли. Сам он мог только нажимать ей на спину, но это почти не помогало. Если честно, это не помогало вообще. «Еще одна ночь», – думал он. «Неужели это растянется еще на одну ночь?» Тео зажег фонарь, и тут раздался крик Маусами. Обернувшись, Тео увидел на ее бедрах алые ручейки. «Маус, у тебя кровь!» Она перекатилась на спину, подала бедра вперед и часто-часто задышала. «Ноги, держи!» «Как держать, Маус? Скажи, как?» «Сейчас, сейчас потужусь!» Тео замер у изножья кровати и прижал руки к коленям Маус. Когда в очередной раз схватила живот, Маус выгнула спину и резко подалась вперед. «Господи, я его вижу!» Маус раскрылась, как цветок. Розовые лепестки в обрамлении влажных черных волос. Потом бутон сжался, и младенец снова исчез в чреве. Маус тужилась еще 3, 4, 5 раз, но сценарий повторялся. Ребенок появлялся и через секунду исчезал. У Тео мелькнула безумная мысль. Может, он рождаться не хочет? Может, ему нравится в утробе? «Помоги мне!» – умоляла Маус. «Вытащи его, пожалуйста! Вытащи!» «Милая, потужься еще раз!» – попросил Тео, но обессилевшая, беспомощная, морально и физически истощенная Маус не отреагировала. «Слышишь меня? Нужно потужиться снова!» «Не могу! Не могу!» Живот опять схватило, из губ Маусами сорвался дикий, совершенно нечеловеческий крик. «Тужься, Маус, тужься!» Она потужилась, и когда показалась головка ребенка, Тео осторожно ввел в горячее лоно Маусами указательный палец. Вот глазница, вот крошечный носик. «Нет, ему малыша не вытащить. Он должен сам продвинуться вперед». «Но хоть не намного». Тео убрал палец, подставил ладонь под раскрытое лоно Маус и, чтобы помочь тужиться, уперся плечами в ее согнутые ноги. «Еще немного, еще чуть-чуть». Неужели малыш услышал голос отца? Вот показалась головка. Маленькие уши, нос, рот, полягушачьи выпученные глазки. На шейке лежала прозрачная, наполненная кровью пуповина. Тео подложил ладонь под влажный затылочек и, хоть никто ему не говорил, осторожно убрал пуповину с шеи. Затем он снова ввел палец в лоно Маусами и, ухватившись за ручку младенца, потянул его на себя. В его руках оказался теплый синеватый комочек. Мальчик. У них родился мальчик. К ужасу Тео младенец не дышал и не плакал, не издавал ни звука. К счастью, Маус подробно объяснила, что делать дальше. Тео перевернул малыша на живот. Теперь тот лежал на его предплечье, упершись личиком в ладонь, и свободной рукой стал массировать спинку круговыми движениями, как велела Маус. Сердце неслось бешеным галопом, но страха Тео не ощущал. Все чувства и помыслы были о другом. «Ну давай, дыши. Ты через столько прошел. Неужели так трудно вздохнуть?» Малыш едва родился, а Тео уже понимал. Отныне он живет для этого синеватого комочка. «Ну, работай легкими. Дыши!» Малыш послушался. Грудная клетка расширилась, раздался хлопок, и на ладонь Тео брызнуло что-то теплое и липкое. Малыш сделал второй вдох, и Тео почувствовал, как вместе с воздухом тщедушное тельце наполняет жизненная сила. Так, нужно перевернуть его на спину и взять тряпку помягче. Младенец заплакал, но не громко и безутешно, а жалобно, как голодный котенок. Тео вытер ему нос, губы и щеки. Остаток слизи счистил пальцем и, еще не перерезав пуповину, положил на грудь Моусами. Лицо Маус посерело от усталости. В уголках глаз появились новые морщинки. Зато на губах была улыбка. Слабая, но счастливая. Все закончилось. Малыш родился. Тео накрыл обоих одеялом, сел на краешек кровати и дал волю слезам. Перевалило за полночь, когда Тео проснулся и подумал. «Где Конрай?» Маус с малышом спали. Сынишку решили назвать Калибом. Точнее, решила Маус, а Тео быстро согласился. Поплотнее завернув ребенка в одеяло, Тео положил его на матрас рядом с Маусами. В спальне сильно пахло кровью, потом и слизью. Маус покормила малыша, по крайней мере, попробовала. Потом сама подкрепилась толченой картошкой и яблоками из прошлогоднего запаса. Тео понимал, ей нужен белок. К счастью, с теплом в окрестных лесах появилась мелкая дичь. Пусть Маус немного окрепнет, привыкнет к новому ритму жизни, и он отправится на охоту. С фермы они не уйдут, теперь это казалось очевидным. Здесь есть все, что нужно им с Маус. Старый дом давно ждал новых хозяев, и теперь это настоящее семейное гнездо. Когда вернется Питер, нужно будет так ему и сказать. Отыскал брат что-то на той горе или не отыскал, неважно. У них с Маус новый дом, для них путешествие закончено. Исполненный тихого изумления, гнездившегося в самой глубине его души, Тео какое-то время размышлял об этом, но потом одолела усталость, и он заснул. Сейчас, проснувшись, он понял, что совершенно забыл о Конруе, когда он в последний раз видел пса. Поздно вечером, перед самым закатом, Конрай заскулил. «На улицу, мол, хочу». Тео быстро выпустил его, не желая оставлять Маус дольше, чем на секунду. Далеко Конрай никогда не убегал. Сделает свои дела и царапается в дверь. Замотанный Тео захлопнул дверь, умчался на второй этаж и начисто забыл про пса. Зато сейчас вспомнил. Странно, что пес до сих пор не царапался в дверь, не лаял, не просился обратно. Обнаружив в амбаре следы, Тео несколько дней соблюдал повышенную бдительность, почти не отлучался из дома, не расставался с дробовиком. Мол, сами он ничего не сказал. Зачем ей нервничать? Других поводов для беспокойства не возникало, и со временем забота о малыше оттеснила тревожные мысли на второй план. Тео все чаще спрашивал себя, не сгустил ли он краски. Вдруг следы его собственные, а банку Конрай вытащил из мусора. Тео быстро встал, взял фонарь, ботинки, дробовик и спустился на первый этаж. Затем сел на последнюю ступеньку, обулся, не потрудившись завязать шнурки, зажег лучинку от леющей уголья камина, поднес к фитилю фонаря и открыл дверь. На крыльце пса не оказалось. Тео поднял фонарь и по ступенькам сбежал во двор. Ни луны, ни звезд. Сырой весенний ветер гнал тучи. «Дождем пахнет», – подумал Тео и подставил лицо влажной дымке. Домой Конрай вернется с удовольствием, куда бы ни сбежал. Кому приятно мокнуть под дождем? «Конрай! Конрай! Где ты?» В других постройках усадьбы царила тишина. Конрай никогда не проявлял к ним ни малейшего интереса. Собачья интуиция явно подсказывала, что ничего ценного в них нет. Там старье, которым когда-то пользовались люди. Ему-то что? Тео медленно брел по тропке. В одной руке дробовик, в другой фонарь. Полил дождь, так что фонарь мог погаснуть в любую минуту. «Чертов Конрай!» – с досадой подумал Тео. «Нашел время шляться». «Конрай, сволочь! Куда ты пропал?» Пес лежал у крыльца крайнего дома усадьбы. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Мертвый. Поджарое тело застыло, серебристая шерсть окропилась кровью. Из-за спины? Неужели из дома? Звук летел с быстротой и точностью стрелы, донесся крик Маусами. Бросив фонарь у тела Конрая, Тео помчался сквозь мрак и дождь. Расшнурованные ботинки по очереди слетели с ног. Быстрее молнии он заскочил на крыльцо и поднялся по лестнице. В спальне не было ни души. Тео метался по дому и звал Маус. Никаких следов борьбы. Они с малышом просто исчезли. Уже в кухне он снова услышал ее крик, но приглушенный, словно из-под воды. «Она в амбаре!» Питер влетел в амбар и стал водить стволом дробовика из стороны в сторону. Маус с малышом на руках сидела на заднем сиденье старого Вольво, отчаянно махала руками и что-то кричала, но закрытые окна мешали разобрать слова. «За спиной, Тео! Он у тебя за спиной!» Тео и обернуться не успел, как дробовик вырвали из рук. Потом его схватили и стали поднимать. Секундой позже неведомая сила исчезла, и Тео полетел вниз, навстречу Маус и малышу. С грохотом рухнул на капот Вольво, покатился кубарем и ничком упал на землю. Секундная передышка, его снова подняли в воздух. На сей раз неведомая сила швырнула его на стеллажи с банками консервов, инструментами и топливными канистрами. Стекло билось, дерево раскалывалось в щепки, все падало гремящим дождем. Тео тоже падал. Сперва медленно, потом быстро. А когда полет кончился, сквозь грохот прорезался треск кости. Больно. Как больно. Перед глазами зажгли звезды. Самые настоящие звезды. «Сейчас умру», – промелькнуло в затуманенном сознании. Лучше бы пикировщик не глумился, а сразу перешел к делу. Впрочем, чему быть, того все равно не миновать. Кровь просочилась в рот и жгла глаза. Тео ничком лежал на полу амбара, подогнув под себя сломанную ногу, а над ним возвышалась тень, готового к смертоносному удару пикировщика. «Так лучше», – малодушно думал Тео. «Пусть убьет меня первым. Не хочу, не желаю видеть того, что случится с Маус и малышом». «Это она меня зовет?» «Да, кажется, она». «Отвернись!» – из последних сил закричал Тео. «Маус, любимая!» «Пожалуйста, отвернись!» Часть 11. Новая. «Ты не меняешься с течением лет. Такой же ты была, когда впервые тебя я встретил. Три зимы седые, трех пышных лет запорошили след». Уильям Шекспир, сонет 104. Перевод Маршака. 71. Они спустились с горы, когда на реке начался ледоход. Спустились вместе, с рюкзаками и мечами наголо. Они спустились на снегоходе. Майкл за рулем, рядом Грир, остальные сзади, подставив лица солнцу и ветру. Они, наконец, спустились в дикий край, который сумели отвоевать. Они возвращались домой. На горе они провели 112 дней и за все время не встретили ни одного вируса-носителя. Когда перебрались через гребень, повалил снег, заблокировав их в старом отеле, огромном каменном здании, окна и двери которого были заколочены фанерой. «На мумии наткнемся», – думали они, но не увидели ни единой. Фойе отеля больше всего напоминало пещеру. У камина стояла мебель в призрачно-белых чехлах, а примыкающая к кухне кладовая изобиловала самыми разными консервами. Причем на большинстве банок сохранились этикетки. На втором этаже располагались спальни, а в подвале – огромная печь, за которой вдоль стен тянулись стеллажи с горными и беговыми лыжами. В отеле царил жуткий холод. В каком состоянии труба дымохода, никто, разумеется, не знал. Заблокирована? Забита полой листвой и птичьими гнездами? Единственным вариантом было развести огонь и положиться на удачу. В кабинете администратора хранились коробки с пищей бумагой, которую пустили на растопку, а Питер изрубил топором пару стульев из обеденного зала. На несколько минут зал заволокло дымом, а потом стало тепло и уютно. Они принесли со второго этажа матрасы, расстелили у камина и легли спать. Следующим утром в примыкающем к отелю гараже обнаружились 3 снегохода. «Хоть один сможешь завести?» – спросил Майкла Питер. Ремонт занял почти всю зиму. К весне все были как на иголках, скорее бы в путь. Дни удлинились, солнце сияло все смелее, хотя на горе еще лежал глубокий снег, а у стен отеля высились сугробы. На растопку ушла вся мебель и массивные перила крыльца. Из 3 снегоходов Майкл собрал один, который надеялся завести. Главная проблема заключалась в горючем. Резервуар за гаражом давно проржавел, из него все вытекло. Оставалось только то, что было в самих снегоходах. Несколько галлонов сильно загрязненного ржавчиной бензина. Майкл откачал его в пластиковые ведра, через засланную тряпками воронку перелил в канистры и оставил на ночь. День спустя он повторил процедуру. Бензин заметно очистился, но его количество, увы, уменьшилось. Когда частота бензина более-менее устроила Майкла, получилось лишь 5 галлонов, которыми он заправил отремонтированный снегоход. «Никаких гарантий», – предупредил друзей Майкл. Он заранее промыл топливный бак талым снегом. «Только много ли нужно, чтобы засорить топливопровод? Мерзкая штуковина может накрыться в 100 ярдах отсюда». Конечно же, всерьез его никто не воспринял. Солнечным утром, когда гигантские сосульки на крыше отеля сверкали как хрусталь, они выкатили снегоход из гаража и погрузили снаряжение. Грир, помогавший Майклу с ремонтом, в батальоне он начинал смазчиком и в моторах разбирался, сел в кабину рядом с ним. Остальным предстояло ехать на металлической платформе с поручнями. Дабы уменьшить вес и растянуть бензин на 2 лишних миль, со снегохода сняли плуг. «Все готовы?» – спросил Майкл, открыв окно кабины. Питер с Эми уже стояли на платформе и привязывали рюкзаки к поручням. Холли с Сарой передавали им лыжи. «Подожди секунду», – попросил Майкла Питер, сложил ладони рупором и крикнул. «Лиш, нам пора!» Алиша вышла из отеля. Как и остальные, она заранее обула лыжные ботинки, надела красную нейлоновую куртку с надписью «Лыжный патруль» на спине, леггинсы и матерчатые гетры. Отросшие волосы, теперь не рыжие, а огненно-красные, лишь спрятала под бейсболку с длинным козырьком, а глаза защитила темными очками благодаря резиновой ленте, сидящим плотно, как маска. «Мы вечно кочуем с места на место», – объявила она. «Мне хотелось попрощаться с отелем». Алиша стояла на крыльце, ярдах в 10 от снегохода, примерно на одном уровне с его платформой. Она усмехнулась, наклонила голову в одну сторону, потом в другую. Оценивала расстояние и определяла оптимальную траекторию. Питер сразу догадался, что она задумала. Лишь сняла бейсболку. Густые волосы тут же засверкали на солнце. Сунула в карман куртки и, отступив на 3 шага, согнула ноги в коленях. Она встряхнула руки, точь-в-точь, как птица крылья, и поднялась на носки. «Лиш!» Поздно. Прыжок другой, и крыльцо опустело. Она взмыла над землей. Вот так зрелище. В очередной раз восхитился Питер. Алиша Нош, самый молодой капитан нового времени и последний экспедиционный в одном лице, летела по воздуху. Ноги вместе, руки в стороны. На миг она заслонила солнце. В высшей точке прижала подбородок к груди, кувыркнулась, чтобы придать телу нужное положение. Подняла ноги и стрелой понеслась вниз. Она гулко приземлилась на платформу, успев сгруппироваться, чтобы смягчить силу удара. «Боже всемогущий!» – пролепетал Майкл. «Что это?» «Ничего особенного». Ухмыльнулся Питер, в ушах которого до сих пор гремел оглушительный стук. «Ты же знаешь, Лиш». Алиша выпрямилась в полный рост и постучала в окно кабины. «Спокойно, Майкл, без паники». «Чума вампирья! Я думал, бензобак взорвался». Холли с Сарой встали у платформы. Алиша пристроилась рядом и взглянула на Питера. Оранжевые прожилки глаз просвечивали даже сквозь темные стекла очков. «Прости». Виновато улыбнулась она. «Я же знала, что справлюсь». Нож так и не опустился. Точнее, он опускался, а потом вдруг застыл. Все застыло. Нож застыл, потому что Алиша схватила Питера за руку и остановила лезвие в каком-то дюйме от своей груди. Путы лопнули, словно бумажные. Питер почувствовал ее силу, нечеловеческую, титаническую, и понял, уже поздно. Глаза Алиши открылись, и он осознал. Перед ним не вирусоноситель, а она, лишь. «Питер, пожалуйста, закрой окно ставнями», – попросила она. Солнце слишком яркое. «Новое». Именно так все чаще называли лишь друзья. Не пикировщик, не человек, а новая смесь обеих ипостасей. В отличие от Эми, внутренней связи с вирусоносителями Алиша не ощущала, не слышала их вечного вопроса, не чувствовала бесконечной печали мира. Во всех отношениях она казалась прежней Алишей, но при желании совершала удивительные поступки. Впрочем, думал Питер, разве это не обычное ее качество? Снегоход заглох почти у самой долины. Попыхтел, похрипел, выпустил дымок из выхлопной трубы, съехал вниз еще на пару ярдов и замер. «Ну вот, дальше пешкарем!» – крикнул из кабины Майкл. Внизу за деревьями журчала раздутая весенним половодьем река. Друзья спустились с платформы, выгрузили снаряжение и встали на лыжи. За зиму они проштудировали основы скоростного спуска, тоненькую книжечку с пожелтевшими страницами. По тексту и иллюстрациям все казалось обманчиво просто. Больше всего проблема возникла у Грира. Поначалу бедняга и равновесие держать не мог, а овладев этой премудростью, постоянно налетал на деревья. Эми, она полюбила лыжи с первой минуты и скользила по склонам с легкостью снежинки, старалась помочь ему и советом, и личным примером. «Смотрите, нужно как бы лететь по снегу. Ничего сложного». На деле сложностей хватало, и не только Грир, но и остальные заработали кучу синяков. Однако со временем тренировки дали результат, и в итоге кататься более-менее сносно научился каждый. «Ну, готовы?» Защелкнув крепление, спросил Питер. Друзья закивали. Солнце было почти в зените, приближался полдень. «Что скажешь, Эми?» «Пока опасности не чувствую», – отозвалась девочка. «Всем быть начеку. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность». Они пересекли реку по старому мосту, свернули на запад, переночевали под открытым небом и к концу вторых суток добрались до гарнизона. В долине вовсю хозяйничала весна. Здесь снег уже стоял, и земля превратилась в грязь. По грязи на лыжах не проберешься. Поэтому друзья пересели на оставленный в гарнизоне хаммер, взяли из подземного склада оружие, запаслись провизией и топливом, которого должно было хватить как минимум до Юты. Если по дороге заправиться не удастся, снова придется идти пешком. Они поехали не через горы, а сразу на юг, в царство кроваво-красных скал. Ночевали где получится – на элеваторе, в прицепе грузовика, на автозаправке, построенной в форме вигвама. Друзья знали, опасность еще существует. Дети Бэбкока умерли, но ведь были и другие. Дети Сосы, дети Лэмбрейта, Бафса, Моррисона, Картера и остальных. Когда столкнулись с Легионом, когда Лейси взорвала бомбу, когда Эми обходила умирающих на снегу вирусоносителей, они поняли не только, что представляет собой дюжина, но и как освободить ее детей. «Больше всего вирусоносители похожи на пчел», сделал вывод Майкл. Питер еще в отеле показал друзьям папки Лейси, и долгие зимние вечера проходили в спорах и обсуждениях. В конечном итоге именно Майкл выдвинул самую удачную гипотезу. 12 первых субъектов – пчелиные матки, причем каждая со своей мутацией вируса. Инфицированные такой мутацией становятся носителями коллективного разума. Они не просто подчинены хозяину, а кровно с ним взаимосвязаны. «С чего ты это взял?» – спросил Холлис. Он оказался самым недоверчивым и сомневался абсолютно во всем. «Ты когда-нибудь задумывался над тем, как действуют вирусоносители? Буквально каждый их шаг скоординирован и согласован. А почему? Помнишь, как Ольсон говорил про Джуда? Потому что он такой. С пикировщиками то же самое. Они такие. Чем дольше об этом размышляю, тем больше аналогий вижу. Передвигаются пикировщики группами. Вот еще одно подобие. Пчелы-то роями летают. Они наверняка и лазутчиков высылают для вполне пчелиных целей, чтобы строили новые ульи, вроде того, что в старом руднике. Моя гипотеза объясняет и то, почему одну из 10 жертв пикировщики забирают с собой. Нужно же им размножаться. Вот каждая мутация и плодит себе подобных». «Как обычная семья?» – тихо спросила Сара. «Да, если выражаться образно и возвышенно. Речь о пикировщиках не забывай. Но, пожалуй, их можно сравнить с семьей». Питеру вспомнился рассказ Ворхеса о том, что вирусоносители, или, как он выразился, драконы, сейчас живут стаями. Он решил, что друзьям стоит об этом узнать. «Вполне логично», – кивнул Майкл. «Крупной дичи почти не осталось, людей тоже. Другими словами, кончаются потенциальные носители и еда. Пикировщики, как и любой другой вид, запрограммированы на выживание. Вот и приспосабливаются, энергию берегут». «То есть они сейчас слабее?» – осторожно предположил Холлис. Майкл задумался, теребя клочковатую бородку. «Слабее? Понятие относительное», – медленно проговорил он. «Но я бы так не сказал. Вернемся к аналогии с пчелами. Улей всеми силами старается защитить матку. Если Ворхес прав, то в крупных драконьих стаях таится по одному из 12 субъектов, как Бэб, как в гавани. Им нужны люди, причем живые. Уверен, осталось еще 11 огромных ульев». «А если мы их найдем?» – тихо спросил Питер. «Ага, и скажем «Привет, дуракам из дюжины!»» – нахмурился Майкл. «Нет, ну представь, мы их нашли». От волнения Питер подался вперед. «Нашли остальных субъектов из дюжины и убили. Вслед за маткой умирает и улей. Да, как Бэб, как и его легион». Майкл настороженно оглядел друзей. «Слушай, Питер, это лишь гипотеза. Кое-что мы видели своими глазами, но я могу ошибаться. В любом случае остается главная проблема. Как их найти? Северная Америка – огромный континент. Они могут прятаться где угодно». Питер вдруг почувствовал, что все смотрят на него. «Питер?» – негромко позвала Сара. «Питер, в чем дело?» «Они всегда возвращаются домой», – думал Питер. «Кажется, я знаю, где их искать».